Храм Шимон Бхагаватам, песня 1, глава 17, текст 29. Глава называется «Наказание и помилование Кали». Там диккам суммаги притея варайандрипа ланчанам татпадам мулам шираса самагад аяви валаха. Перевод. Когда олицетворение Кали понял, что царь собирается убить его, он немедленно сбросил с себя царскую одежду и от страха склонил свою голову, целиком ставшись на его место. Когда олицетворение Кали понял, что царь собирается убить его, он немедленно сбросил с себя царскую одежду и от страха склонил свою голову, целиком сдавшись на его место. Комментарий его божественной милости Шри Шрима Гачана Сиддханта Свами Прабхупады. Царское одеяние, олицетворение Кали – обман. Царскую одежду должен носить царь, кшатри. А когда в царской одежде рядится человек низкого сословия, его истинную сущность может раскрыть только вызов настоящего кшатрия, подобного Махараджи Парикшита. Истинный кшатрий никогда не сдается. Он принимает вызов соперника кшатрия и сражается, чтобы победить или умереть. Настоящий кшатрий никогда не капитулирует. В век Кали есть много притворщиков, выдающих себя за правителей и глав государств. Но их подлинная сущность раскрывается, когда им бросают вызов настоящим кшатриям. Поэтому, когда олицетворение Кали, нарядившееся в царские одежды, понял, что сражаться с Махараджем Парикшитом ему не по силам, он в знак покорности склонил голову и сбросил свои царские одежды. Когда олицетворение Кали понял, что царь собирается убить его, он немедленно сбросил с себя царскую одежду и от страха склонил голову, целиком сдавшись на его милость. Итак, в шастрах говорится, что пять столпов – это основа совершенного общества. Первый столб называется защита брахманов. Брахманы разделены на несколько уровней. Первый уровень брахманов называется смарты. Смарты – это ритуалисты. Брахманы – ритуалисты. Называют смарты. Второй уровень брахманов – это брахманы, совершающие жертвоприношения. Их называют випры. Третий уровень брахманов – называются знатоки ведической литературы. Их называют пандита. Есть четвертые брахманы, которых называют брахманами. Это те, кто поклоняются Вишне. И есть пятые брахманы. Те, кто совершают любовное преданное служение Верховной Личности Бога Кришны. Их называют вайшнавы. Брахманы – вайшнавы. Таким образом, мы можем видеть все эти пять проявлений брахманического сословия. Смарты, ритуалисты, випры, совершающие жертвоприношения, пандиты, знатоки ведических писаний, брахманы, поклоняющиеся Вишну, священники, и вайшнавы, совершающие преданное служение. Итак, это защита брахманов. Второй столб ведической культуры называется защита коров. Защита коров. И коровы тоже бывают разные. Допустим, можно видеть, какие в Сибири коровы, какие коровы во Вриндаване. Они тоже отличаются. Есть еще коровы. Коровы райских планет. Есть коровы земного типа. И есть коровы духовного мира. И все они по-разному классифицируются, и у всех них разные компоненты молока. Но так или иначе, молоко, коровье молоко, является самым важным продуктом, когда живое существо идет по пути самоосознания, продуктом питания. молоко является самым важным. Следующим еще важным компонентом цивилизованной жизни является зерно. Зерно, поскольку зерно несет в себе солнечную энергию. Шукра называют зерно. Шукра. А молоко называют кшира. Солнце на санскрите означает ра. И сура означает необычное или очень могущественное солнце. Сура. Поэтому мы можем видеть аханкара. Неспособность правильно воспринимать солнечную потенцию. Ибо в солнце сохраняется очень удивительная энергия. Энергия трансцендентного знания, которая называется самвита. Самвита шакти. Энергия знания находится в солнечных лучах. Поэтому Кришна говорит, эту науку первому я некогда поведал, вернее, эту науку некогда я поведал Богу Солнцу. Он, в свою очередь, передал ее Ману. Ману передал ее первому царю человечества, Икшваку. Так это знание попало к людям. Итак, Бог Солнца является носителем знания. Само Солнце также несет эти живые, живительные лучи знания. В Бхагавад-гите Кришна говорит, из всех планет я ослепительная планета Солнца, а из всех звезд я Луна. Таким образом, Прабхупада говорит, современные астрономы не понимают разницу между планетами и звездами. Луна не является планетой, как они утверждают. Или Солнце не является звездой. Планета является Солнцем, а Луна не является планетой. Планетой называется другая категория небесных объектов. И так он говорит, из планет я Солнце, из звезд я Луна. Итак, Луна отражает лучше всех свет Солнца. И также Луна несет в себе живительную потенцию. Это Ра. Ра. Или Самвит-шакти. Самвит-шакти. И поэтому есть одно из названий Солнца. Сурья-нарайна. Сурья-нарайна. Это означает, что свет Солнца представляет Бога, божественный свет. И поэтому Солнце дает жизнь всем живым существам. Солнце дает жизнь всем живым существам. Потому что оно несет определенный вид энергии. Поэтому мы называем прана, там, рама и так далее. Ра очень много. Это частички ра употреблено. Радха и так далее. Итак, две династии становятся управляющими, поскольку Солнце также представляет время. Оно является представителем времени. Время. Кала-чакра. Кала-чакра. Это время, которое исходит из движения колеса Солнца, которое называется самбатсара. Самбатсара. Можно увидеть в пятой песне, там есть прохождение колесницы. Это Солнце, как время, полгода, как времена. Времена года, сезоны меняются, день, ночь и так далее. Так они являются представителем Солнца. И также есть лунное время. Называется Чандравасара. Чандра. Итак, Сура и Чандра. Видите, Ра. Везде Солнце присутствует. Очень удивительно. Кто-то из вас, если замечали. Итак, эти Раджи. Раджи. Маха Раджи. Цари. Великие цари династии Солнца и династии Луны представляют, что Солнце представляет Сурья Нараяну. Сурья Нараяну представляют Бога. Они представители. Также они представляют время. Итак, две династии управляют. Одна называется Сурья Вамша. Это представители Бога Солнца или потомки Бога Солнца, родословные Бога Солнца. Вторая называется Чандра Вамша. Еще иногда их называют Готра. Готра. Это означает солнечные династии. солнечной династии Гохтра. Гох – это означает те, кто находится на земле как представитель солнца. Го означает землю, чувство и корову. Слово Го означает земля, чувство и корова. Поэтому говорят Госвам. Это означает чувство. Когда говорят Го-дата, это тоже чувство. Только один повелитель чувств, господин чувств, а другой слуга чувств. Коров, иногда называют Го. Го-мата, мать корова. И также землю называют. Поскольку земля имеет олицетворенную форму, так же, как вы можете увидеть в истории притхов, как земля принимает форму коров. Итак, эти две династии, одна называется Сурья-Вамша, и другая династия называется Чандра-Вамша, где находятся раджи, представители этой династии Солнца, которые несут в себе аспект света. Мы иногда говорим, победи свет тьму, победи добро, зло, или там учение свет и учение тьма. Так все это связано с солнцем. И они представляют эти аспекты. А также они представляют жизненный воздух. Жизненный воздух. Они представляют законы. Есть такое понятие. Шастра. Что такое шастра? Тоже удивительно, что представляет шастра. Шастра. Шат означает орудие. Орудие. Оружие, при помощи которого можно защищаться. Есть разный закон. Закон также может нас защищать от разных проблем. Каких проблем? От наказания. Закон защищает от наказания. Но нарушение закона, наоборот, что приводит. Слово шастра приводится как то, что нас защищает от тройственных страданий. Поэтому, когда человек следует шастрам, он становится защищенным от тройственных страданий. Насколько человек серьезно следует, настолько он серьезно защищается постепенно. Формируется эта оболочка вокруг него. Начинает человек защиту получать. Определенный вид энергии, как мы вчера с вами читали. Тот, кто делает добро, никогда не подведет. Как Кришна говорит, йога, которая творит добро, никогда не одолеет зло. Никогда не одолеет зло. Поскольку добро имеет природу человека, света. Поэтому говорят, победит свет зло. Почему? Победит свет зло. И Шрила Прабхупада начинает свой Бхагавата с этого поэтического вступления. Это Бхагавата Пурана сошла словно солнце. Солнце, то есть осветило, уничтожило тьму невежества. Уничтожило нашу тьму невежества. И поэтому, говорится, самым основным фактором невежества является страх смерти. Страх поражения. Страх потерять чувственное наслаждение. Страхи, всевозможные страхи. И в Бхагавад-гите объясняется, что причиной всех материальных страхов являются три вида страхов. Первый называется страх осознания себя душой. Когда живое существо очень боится осознать себя душой. Второй страх – это действовать как душа. Страшно. Поэтому мы видим, как Кришна говорит о том, ты что ты боишься, не страшись ничего. Не страшись ничего, постоянно говорит, не страшись ничего. Почему же Арджуна чего-то страшится? Страшно действовать как душа. Страшно. Как же все эти наши чувства, отношения, мама, папа, деда, баба, мучка, мучка, кошка, дети, любовь на каждом шагу, работа, автомото, велопота. Много всякого. Мы думаем, как же так, если я душа, то значит это все нужно. Это значит, как это все надо, все это вовлечь в какую-то другую духовную деятельность, духовную сферу, как же так, как же мои наслаждения, а? Как же так и так далее. И последний вид страха, самый основной, это страх быть вечным слугой. Вот это три вида страха. Вы можете себе только представить, чтобы вечный слуга. когда-нибудь в Афганистане. Итак, в материальном мире это аханкара. То есть это неправильное восприятие знания, неправильно преломленное через наш материальный ум, материальный разум, через наше ложное эго, через наше сознание неправильно преломляется все, и у нас появляются эти страхи. Страх только подумать, что я навечно слугой буду. Вот елки. Это страшное дело. Навсегда слугой. Представляете? Еще ничего хотеть не буду. Это очень страшно. Кроме как служить. Вот это как зомби. Такие на плантации работают. Не крупят, да вы что-то еще. Действовать как душа страшно. И осознать себя страшно душой. Итак, эти три разновидности страха порождают все остальные виды страха. Все абсолютно. И поэтому говорится, что страх – это первое проявление чего? Невежества. И отсюда появляется самый основной страх – страх смерти. Все мы с вами боимся смерти. Почему? Невежество. Невежество. Кто же не боится смерти? Два высших сословия. Не три, а два высших сословия. В Ведах говорится о двух высших сословиях. Это браманы, не боятся. Брамана. И кто? Кшатри. Кшатри. Раджи. Раджи не боятся. Они боятся браманы и раджи. Они не боятся смерти. Потому что у них есть знания. Цари получили знания. И браманы получили знания. Все остальные от них получают знания. Первые браманы. Браманы обучают царей. Цари дают это знание. Вайшна. Управляют. Кому-то теоретическое знание нужно, кому-то практическое. Кому-то нужна философия, кому-то нужно ремесло. И так далее. Так, эти династии, они в первую очередь представляют эту доблесть или храбрость. Храбрость. Также представляет это храбрость. Это необычное качество, говорится, человек, который привязан к чувственным наслаждениям. Чем больше человек привязан к чувственным наслаждениям, тем сильнее он боится чего? Смерти. Смерти. Чем больше он привязан к чувственным наслаждениям, тем больше он боится. Тем больше у нас всевозможных страхов в уме. Может быть, видите, как у людей бывает там паранойя, память преследования, там, страх смерти, что умру, знаете, кто вообще проснется, где все умирает. Ну, в общем, не буду перечислять все эти страхи. Думаю, вы сами чувствуете. Страшно, что жена уйдет из болезни. Страшно, что дети заболеют, умрут, придется их хоронить. Страшно, что родители скоро умрут. Страшно, вообще все страшно. Страшно жить. Страшно, потому что не знаешь, что будет завтра, что будет вечером даже не знаешь. Страхи, всевозможные страхи. Не получу инициацию, или наоборот, получу ее. Это очень так. Без любви останусь, не рожу, или рожу наоборот. Не выйду замуж, или наоборот выйду замуж. Это разные страхи. Но страхи, как всегда, не ответили, страшно жизнь. Очень плотные, плотные завесы. Закрывает нас знание страх. Страх закрывает от нас знание, это невежество. Тьма. Тьма порождается. Поэтому и говорят, что человек испытывает страх по отношению к тому, чего что не знает. Страх там тьма, ничего не видит, он не знает, что там. Поэтому он испытывает страх. Итак, невежество есть, поэтому называют авидья. Авидья означает знание, а невежество означает авидья. Нет знания. Поэтому все страхи. Итак, мы видим два уровня знаний. Одно называется теоретическое, а другое называется практическое. Поэтому мы говорим практика философии сознания Кришны. Мы должны практиковать эту философию. Мы не просто должны о ней говорить. И чем лучше говорит человек, тем более он продвинутый. Вот вообще уже такие кренделя, уже вообще так уже заслушаешься, уже просто как соловей, такие лекции уже просто зрели. Ой, вообще все идет, уже пошло, пошло. Но мы говорим, практика сознания Кришны. То есть мы должны практиковать эту философию. То есть действовать в соответствии с этой философией. Это называется практика. Итак, кшатрии были людьми очень смелыми, они были храбрыми, они не боялись чего? Смерти. Они не боялись смерти. Испытывать страх было для них позором. Таким образом, почему их называют высшими сословиями? Потому что для них быть невежей – это что? Позор. Для всех же людей. Ну, невежды, ну и чё? Ну и чё? Ну, да, ну и чё? Ну да, вот такой, да. И даже они улыбаются при этом. Они даже довольны собой. Они даже думают, очень практично, даже и разумно. Ну чё, ну не знаю, да, просто, ну чё? Как мы это называют? Шудра. Кстати, тоже еще одна. Шудра. Еще одна солнечная династия. Шут означает далеко. Или очень-очень далеко. Низко. Низко это смысл. Что-то высоко, а это очень низко. То есть далеко от Ра, да? Далеко от Ра. Радость. Далеко от радости. Шудра. Поэтому говорится, их природа шудра. Не испытывать радости, они все время сокрушаются. Говорится, природа шудра сокрушаться. Всегда сокрушаться и всегда быть неудовлетворенным. Но только вы его накормите и дадите ему хороший секс, потому что... Тяплив, он все радостный. Солнце в его жизни. Все хорошо. Он доволен всем. Очень доволен. Шудра. Поэтому шутам давали поесть, посовпляться. И они были счастливы. Шастра описывается, как осел. Он тяжело трудится. Это вот мудха. Он тяжело трудится. Заключок соломки, даже не зная, как должен быть оплачен его труд. Многие люди даже не знают, как должна оплачиваться их работа. И подманывают. И говорят, 100 рублей, ты что, не видишь? Тарифные сетки, 100 рублей. Ну, я что ли эту сетку придумал? А кто? Ну вот мне ее принесли, давайте, кто принес? И на что не стоит. Вот видим, что там сидят люди, и они... Это мне. Берут бинокль. Смотрят на вашу кучу, смотрят как. Чтобы ты было большое, а сучка было маленькое. Ровность. Свадьба малины. Там был такой Папандополо. Он так делил. Награбленное. Мне, тебе. Мне. Смотри, хороший. Мне. Тебе. Мне. У него такая большая куча, а вот тут такая маленькая. Бинокль берет. Поровну. Так осел он не знает, как должен быть труд его оплачен. Говорится, единственной наградой для сна есть это набить живот и получить самую высшую привилегию этой низкой жизни, самые высшие привилегии. Это сексуальное наслаждение. Получить сексуальное наслаждение. И часто описывается, это награда для глупцов. Половая жизнь является очень большой наградой для глупца. И эта половая жизнь приковывает живое существо к источнику этого чувственного наслаждения. То есть половая жизнь становится смыслом деятельности людей. Люди живут половой жизнью. На сегодняшний день мы можем видеть, как люди говорят, если у вас плохая половая жизнь, у вас не будет семейного счастья. Таким образом, они считают, что семейное счастье – это очень хорошая половая жизнь. Женщины говорят, что же такое, у вас нет половой жизни, как вы можете быть счастливы? Потому что счастье – это половая жизнь. И тхунья. Они думают, что половая жизнь есть счастье. В чем они черпают счастье? Половой жизни. И поэтому говорится, что все крутится вокруг половой жизни. Через Бхактивинода давая комментарии Брахма Сухити, то, что мы поем по утрам на приветствие божеств, Говинда, Лади Гурушам, Тамарам, Ладьями, дают комментарии, что живые существа в этом мире представлены в форме гениталий, снабженных разумом, умом и развитым чувством. Таким образом, люди идут на поводу своих сексуальных желаний и живут ради этих наслаждений. И есть грубые сексуальные желания, и есть тонкие сексуальные желания. Грубые сексуальные желания называются кармаками. Более тонкие сексуальные желания, кама, это означает сексуальное желание. есть, которая называется сиддха-кама, которая проявляется как желание сверхъестественных способностей, то есть экстрасенсы. Это более тонкое. И в шастрах говорится, от грубых очень легко избавиться. А от каких сложно? Как вы думаете, почему? Что сильнее, грубая природа или тонкая? Вы очень так не очень уверены в этом. А кто может мне привести пример, чтобы который бы очень хорошо показал, что тонкая энергия сильнее грубой? Любой. Руку остановить можно, да? А мысль или желание остановить очень сложно. Да? Правильно, вот хороший пример. Итак, тело мы свое можем остановить, но мысли свои, желания остановить мы не можем. Мы можем видеть, как сильны мысли, желания. Но тело не так сильно. У нас могут быть желания, превосходящие способности нашего тела. Вы замечали это? Есть желание быть повыше ростом? Покрасивее? Поумнее? Но? Не работает. Ну, такое одно из... Один из примеров. Итак, говорится о тонких желаниях. Следующий называется пхуктаками. Это желающие попасть на райские планеты, на высшие планетарные системы. И все заканчивается муктаками. Муктаками – это желание слиться с Брахманом. Желание слиться с Брахманом. То есть желание наслаждаться. Человек испытывает два желания. Либо что он либо страдает, либо наслаждается. И это желание наслаждаться остается всегда живым существом, поскольку это желание, исходящее из души. Желание наслаждаться. Чем же наслаждается живое существо? Живое существо наслаждается двумя сильными чувствами. Чувствами, которые достигаются им в деятельности. Это желание быть любимым и желание любить. Быть любимым и желание любить. Это называется взаимообмен. И Бог, когда любит, дает. Живое существо, когда любит, что? Отдает. Бог дает, и живое существо отдает. Бог не забирает, живое существо отдает. Поэтому иногда люди говорят, Бог дал, Бог взял. Почему Бог взял? Потому что ты не отдал. Все очень просто. Это иногда люди говорят, у них кто-нибудь украдет что-нибудь, или они потеряют и думают, ох, лучше бы храм пожертвовал. Лучше Богу отдал. Лучше бы там что-то сделал. Да, люди так думают. Говорится, так думают жадные люди, купцы. Всегда, когда они что-то потеряют, проедят, пропьют или что-то еще. Они говорят, ой, елки, лучше бы... Когда у них есть еще немножко там, ой, елки, лучше бы отдал храм точно. И то, потому что подсознательно они чувствуют, что это было бы лучше. Прабхупада всегда подчеркивал, что все чувственные наслаждения в этом мире – это обман. И человек, когда получает эти чувственные наслаждения, то когда он их получит, он чувствует, что это что? Обман. Почему? Потому что голод, насыщение, пресыщение и отвращение. Безразличие и потом неприязнь даже к тому, чем ты наслаждался, появляется. Телевизор забодал, женщины забодали, наркотики забодали, все забодает человека. Потому что он проходит эти стадии, человек чувствует себя обманутым. В этом нет постоянства. Даже если было постоянное чувственное наслаждение, оно бы все равно приелось. Почему? Потому что нужно что? Возрастающее, конечно. Нужно возрастающее. А если мы начинаем идти по возрастающей чувственных наслаждениях, то случается передозировка. Передозировка. К чему ведет передозировка? К неспособности таким образом наслаждаться. Неспособности. То есть такое понятие, как импотенция. Наступает импотенция. Не только физическая, но даже и тонкая импотенция, которая называется разочарование. Уже это так не возбуждает все это. Физическая понятная импотенция. Это когда все, так сказать, хочется, все возбуждается, просто тело, так сказать, инструмент сломался. Но есть еще другое. Когда инструмент хорошо все построен, желания нет. Так наслаждаться. Разочарован. Опять одно и то же. Потом это все ощущения, все. Человек не знает, куда себя отдать. чем заняться. Но поскольку он не знает ничего, незнание, то есть о виде, невежество, что делать? И он приходит к тому же самому. Как говорится, собака всегда возвращается на место своей. Вот почему говорится, что собака всегда возвращается на место своей блевотины. Почему? Она это выблевала, ей это не надо. Но она их побегала, поискала. Ничего лучше нету, а как-то охота чем-то заняться-то. А вроде как бы она бегает, потом думает, ну а что, раз ничего нет, пойду. Смотрит, начинает думать, ну это ничего так вообще-то. Лучше, чем бегать. Без толку. И она начинает это хлебать. Но это не приносит никакого наслаждения. Ужасное положение таких людей. Женщины, вино, наркотики. Это на самом деле не приносит им радости. Просто они больше не знают ничего, кроме этого. Я видел очень много людей, которые на самом деле понимают, что это никакого счастья не дает, что это все никакой цены не имеет. Но они просто больше ничего не знают. Они даже не представляют, что чем-то можно еще наслаждаться. Поэтому иногда вы заметили, что люди, когда они узнают, что мы чем-то ограничиваем себя, они считают, что мы несчастны. Они говорят, надо же, кто-то им так мозги там запарил. Ой-ой-ой. Это ж надо. Это что за... А ради чего вы живете тогда? Ну как, вы не это, Да ты что? Да ты что, у вас явно это какая-то страшная секта. У вас же там все под гипнозом. Все по гипнозам делается. Может, нормальный человек не может без этого, блевантина? Вы что? Как, вы не едите блевантин? Да не может быть. А зачем тогда вы живете? Тогда ну скажи мне, брат. В чем правда? Брат, скажи, в чем смысл жизни? Брат, скажи, как без Левантина? Ты можешь жить без Левантина? Ну, елки, ничего тебя зомбировали. Вот это да. Ужасная у вас контора там. Лидера хочу вашего посмотреть. Ну-ка, привезите его, поговорить с ним надо. Да он там, наверное, сам-то ест Левантин. Да просто он ваш Левантин собирает себе. И он двойную порцию, тройную. Она говорит, вам этого нельзя. Мне можно. Я продвинутый. А вам нельзя. Ни в коем случае. Он собирает ваш Левантин и ест. Как в истории Бхактивинода, там был Башикишен, который говорил, ведите своих жен и дочерей. Я буду зачинать в них благочестивых детей. Вы не сможете, я смогу. Так делается. Итак, эти суры, божественные природы, эти натуры, они управляют другими живыми существами. Поскольку, говорится, тот, кто может контролировать свои страхи, значит, он способен контролировать свои чувства. Потому что самым сильным чувством является чувство страха. Чувство страха. Поэтому этот страх, и есть даже одно из имен Кришны, тот, кого боится сам страх. Тот, кого боится сам страх. Одно из имен Кришны. Итак, здесь в этих стихах говорится, что Кали, он был обряжен в царские одежды. И когда Махарадж Парикшит увидел его, то он увидел такую удивительную картину. Он увидел шудру, обряженного в царские одежды. Шудру. Он сразу понял, что это шудра. Говорится, лицо – зеркало ума. Глаза – зеркало души. И он увидел, что это шудра обрядился в царские одежды. И Махарадж Парикшит вызвал его на поединок. Не потому, что он увидел, что он шудра. Он подумал, он в царских одеждах, значит, он воин. Он нарушил дхарму воина, защиту коров. Я должен с ним сразиться. За религиозные принципы. Итак, кшатрии вели войны, защищая религиозные принципы. Когда кто-то нарушал религиозные принципы, эти пять столпов. Итак, мы обсудили с вами первый, защита брахманов. Обсудили второй, защита коров. Третий назывался защита целомудрия женщин. Защита целомудрия и защита целомудренных женщин. И в шастрах иногда по-разному этот вопрос ставится. Защита целомудрия женщин и защита целомудренных женщин. Но на самом деле это одно и то же. Это включает две эти обязанности. Защита целомудрия женщин и защита целомудренных женщин. Что это? Очень часто мы слышим, когда люди говорят о четвертом регулирующем принципе. Что это можно, нельзя. И, как правило, всегда это связано, опять же, с той же самой проблемой. Страх потерять чувственное наслаждение. Страх. Опять страх порождает это. Поскольку сексуальная жизнь является самым высшим чувственным наслаждением в материальном мире, то вы можете заметить, люди не говорят о вегетарианстве, не говорят о бодрманивающих веществах, не говорят об азартных играх. Все смыкается на чем? У них проблемы с чем всегда обычно? С четвертым, с этим противным регулирующим принципом. И они иногда начинают сетовать. Вот, да можно там, зачем, так сказать, жизнь превращать вообще, так сказать, в какое-то непонятное страдание и так далее. Но в шастра говорится, это целомудрие необходимо для одного очень важного фактора. Это описывается в Шримад Бхагаватам, насколько я помню, в третьей, по-моему, песне. Называется глава «Неурочная беременность детей». Кашьяпа Муни является отцом полубогов и является отцом кого? Демонов. И там объясняется, две жены, одна целомудренная, а другая какая? Нецеломудренная. Нецеломудренная женщина. И такое высокое нецеломудрие. То есть желающая вступать в половые отношения во внеурочное время. И без надлежащей что? Самскары. Без надлежащего очищения. Самскара. Без этого очищения. Потому что солнце имеет одну природу. Очень важную. Какую? Очищает. Солнце очищает. Поэтому называется самскара. То есть определенные действия, которые ведут к очищению. Итак, она воспылала вожделение. И она начала требовать своего мужа, чтобы он удовлетворил ее половую страсть. Поэтому мы видим, что когда женщины испытывают вожделение, они начинают себя вести очень странным образом. Они ведут себя так, что на них обращают очень сильно внимание. Кто? Мужчины. Женщина так ведет себя, что мужчины начинают сильное внимание обращать. Потому что когда женщина может сдерживать свое вожделение, то есть она занята, ум ее занят, то женщина, даже самая красивая женщина, становится незаметной. Самая красивая женщина становится незаметной. И когда похоть начинает у этой женщины преобладать, незанятость. Очень заметные люди. Как правило, на внешность все в храме знают. Или все знают вообще не. Или чуть ли не в государстве. Как минимум лунатики. Нет, нет, это не лунатики. Повыше. Вообще-то Луна же высшая планета. Так, зеленоватый оттенок волос. Тело медного цвета. Милосердие. Самодостаточность. Равное отношение к жаре и холоду. Правлено на благие дела. Достаток, справедливость. Это, насколько я помню, тапа-лока. Целибат, где хранили люди в прошлом. Йоги такие были. Следующее. Гандхарва-лока. Чувство гармонии. Развитые таланты. Веселый характер. Любовь к природе. С детства. Чувство гармонии, это не в смысле гармошку он трогает и чувствует. Физгармония. Следующее. Это все по-райски. Качество райских планет. Как в качествах должно быть проявлено, а не во внешности. Прекрасная память и справедливость. Свобода от двойственности, иллюзии. Все мужчины начинают про нее думать. И каждый думает, о, наверное, я похотливый. Ой, какой я похотливый. Все время думаю, это женщина. И так 100 человек начинают думать, ой, какой я похотливый. Если бы они знали, что они хором думают так. Почему? Потому что у женщины в 9 раз сильнее энергия. Поскольку эта энергия такую силу оказывает, то женщина, когда начинает себя неправильно вести, она невольно становится объектом внимания. Как вы думаете, что хотят женщины? Внимание. Внимание. Внимание. Они хотят внимания. Поэтому они всегда плачут об этом. Мало внимания, ты меня не любишь, там тот меня не любит, меня никто не любит и так далее. Говорится, целомудренная женщина, она старается не обращать на себя что? Внимание. Она никогда не старается обращать на себя внимание других мужчин. Мы можем видеть, как вела себя Драупади, как вела себя Кандхари, как Сати. Говорится, когда женщина не замужем, она как себя ведет? Вызывающая, да? То есть она вызывает. Двигается, хохочет громко, все время носится туда-сюда перед носом, всегда по делу. Так, задает очень глубокие философские вопросы. Всегда. Она говорит, Субал Прабу. А вот это как? Субал Прабу. А вот это как? Субал Прабу. А это как? А Субал Прабу. И всегда им куратор нужен, особенно такой. Неженатый куратор. Самый лучший куратор в мире это неженатый куратор. Женщина. Женатый куратор, он ничего не понимает. Он же ничего не понимает. Это происходит естественно. И поэтому кшатри защищали целомудрие женщин. Поэтому женщины были в детстве под защитой отца. Отец говорил, ну-ка прекрати пропеллером крутить. Ну-ка давай, вот горох собирай лучше иди. Разбросает ей по полу горох. Потом разбросает гречку. И сказал, давай собирай, отделяй теперь одно от другого. Крупные горошины сюда, мелкие сюда, крупные гречинки сюда, мелкие гречинки в этот мешок. И она... И все, спокойно. Но если женщина, у ней появляется стиральная машинка, комбайн, там какой-то соковыжималка, все, где ей не надо работать, пылесос и все остальное, у нее время высвобождается. Свободное время. Для чего? Для думок. Да. Для радиации. Она становится радиоактивная. Гамма, бета излучение пошло, поехало. Так защищали. Занимали ее. Женщина должна быть занята. Если не занятая женщина, особенно с незанятым умом, представляете, это как ум занятый, это туда, это сюда. Ёлки, чё он там не давай? А потом все сначала нервничает, а потом уже... Так же вот и начинает пить. Это защита женщин. И суть защиты женщины вот в чем. Говорится, что если лоно осквернено, то никогда в это лоно не войдет благочестивый ребенок. Никогда в это лоно не войдет благочестивое дитя. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, если вы хотите быстрее, чтобы восстановился, он грехасхам это говорит, если вы хотите, чтобы быстро восстановился золотой век, вы должны дать нашему обществу благочестивых детей. Нашему обществу Прабхупада не имел в виду искон. Наше общество он имел в виду. Вот вся вселенная, наше общество. Дайте им благочестивых личностей. Он просил женщин быть целомудренными, поскольку они становятся причиной рождения Варна Санкары. И потом все мучаются просто. Вот почему Арджуна стал говорить о том, что женщины без надлежащего руководства, без надлежащей защиты, эти отцы, мужья, эти чьи-то братья, они погибнут на Курукшетре. И женщины останутся без защиты. Чем же защищали эти мужчины? Они занимали этих женщин. Они их одергивали, запрещали что-то и так далее. И также любили их. Эта защита из любви была. И так они становились именно этим важным компонентом блага цивилизации. Женщина, поэтому мать стоит на такой высокой-высокой ступени цивилизации. Высокой ступени. Женщина так была уважаема и защищена. Почему? Потому что от нее зависело, появится ли на Земле еще один хороший человек. Или она еще одного негодяя родит, которого будет очень любить. Понимаете, да, разница в чем? Негодяя будет любить. И будет его защищать, покрывать. И поэтому Арджуна, зная этот механизм, этого принципа, сексуального принципа, он именно из-за этого стал беспокоиться. Мы даже не видим, как в Бхагавад-гите описывается, почему так важен четвертый регулирующий принцип. Почему нужно использовать сексуальную потенцию только для зачатия, и подчеркивается, каких благочестивых детей. Иначе даже мы, семьи преданных, будем поставлять всяких негодяев. Просто будем поставлять всяких негодяев. Думая, что наше воспевание такое чистое, что, несомненно, в нашей семье Прохлада Махарадж родился. Вы знаете, это все сентименты кришнаитские. Но обязательно. Вот преданные, там мы мантру повторяли целый год, так у нас обязательно полубог родился. Не шутите так. Там очень странные существа рождаются. Очень странные. Очень странно. Если вы не предложены Кришне, женщина не предложена Кришне, мужчина не предложен Кришне, если они не прошли надлежащую самскару, очиститель, мужчина очищение семени, женщина очищение лона, ум свой приводит. Прабхупада говорит, как минимум перед зачатием нужно благоприятный день высчитать, готовиться к нему морально. Все, мужчина должен точно знать и полностью зафиксироваться на качествах ребенка, какие качества, все божественные качества. Женщина должна зафиксироваться на внешности, какая внешность должна быть у ребенка. Они должны прочитать 50 кругов мантры как минимум в этот день, как минимум. Совершить еще определенные действия и вступить в половые отношения. И в момент вот самого, так сказать, самой кульминации, они ни в коем случае не должны утерять мысль об этом. То есть о качествах и о внешности. Обычно люди забывают обо всем этом. Но это очень серьезная деятельность. Это целая наука и целая способность. Как контролировать эти вещи. Так этот принцип четвертый является таким важным. Говорится, четвертый принцип на самом деле становится каким? Первым, да. Так он важен. И только человек в знании может понимать важность этого принципа. Поэтому столько много всяких этих работ, всякой муры, они не понимают важности этого принципа, что лона женщины не должно быть осквернено. Иначе она станет причиной такой оскверненной лоны. Появление какого ребенка? Он говорит, Варна Санкара, Арджуна сказал. А эта Варна Санкара раздерет общество на части. Воры и негодяи будут появляться. Воры и негодяи, безбожники всякие и преступники, и они раздерут землю. В первую очередь это будет бременем матери земли. Бремя матери земли это будет. И мы видим, что люди, вот мы с вами как раз и являемся такими очень удивительными живыми существами, очень удивительными божественными натурами. Если бы нас не спасли, сейчас не пытались, поэтому мы в себе находим столько гадких качеств, столько гадких желаний, столько гадкого поведения у нас, потому что мы также относимся к варна-санкаре. Мы на самом деле нежелательное население. Но поскольку уж мы люди, нас надо спасать. И поэтому вчера я вам объяснял, материальные причины, чтобы нас спасать, не существует. Есть только одна причина спасать таких, как мы. Какая? Духовная. Поэтому говорится, смиренный браман одними глазами смотрит на корову, слона, брамана, собаку и собакоеда. Видит, поэтому смиренный брамана, то есть постигший духовную и материальную природу. И у него нет причин материально нас спасать. Но у него есть причина какая? Духовная спасти нас. Что он видит эту единую сущность. Это сострадание брамана. Или сострадание брамана какого класса? Пятого. Высшего. Вайшнава. Сострадание вайшнава. Вайшнавам человек должен быть, чтобы сострадать даже таким недостойным личностям, как мы. Поэтому мы рассказываем эти истории о сапожниках и браманах. Сапожник, который получил милость Кришны, и браман, который не получил. Итак, это защита детей, защита женщин, как источника благоприятного общества. Если мы хотим, чтобы в нашем обществе среди людей появлялось все больше хороших людей, которые лидеры, вот эти люди-лидеры появлялись, как вот Прабхупада всегда говорил, если вы хотите, чтобы в вашей семье родился Христос или Будда, то четвертый принцип должен быть первым. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был Христом или Буддой, четвертый принцип должен быть первым. Поднимите руку, кто не хочет, чтобы у него были благочестивые дети. Так вот это закон природы, закон, установленный Кришной, что если вы осквернены, ни о каких детях благочестивых речи не может быть. А поскольку вы причина порождения этой варна-санкары, то вы связаны кармой также с этими людьми. Все, что они будут делать плохое, вот на вас также будет лежать. Но если вы родите благочестивого ребенка, путра называется, то все плохое он вас очистит от всего плохого своими благочестивыми поступками, потому что вы также с ним связаны. Вы причина появления благочестивого ребенка, поэтому это благочестие также к вам будет относиться и вас очищать, путра. Вы помните, да? Путра, тот, кто вытаскивает из ада. И, да. Нет. Не оттуда. Из ада. Ну, почти одинаково, правильно? В общем-то, так и есть. Говорится, как раз западные ворота ведут в ад. Западными воротами в теле называется анус. Поэтому, на самом деле, вытаскивает из ада. Можно так сказать тоже. И откуда вытаскивает? Западных ворот очень много. У нас много через западные ворота делается. Девять брат и западные только это анус. У нас всегда такая анустическая деятельность. Так, это защита детей, вернее, женщин. Следующим идет следующий столб. Это защита детей. Вы помните, когда дети, как они должны воспитываться, чтобы вся система тонкая у них правильно работала, чтобы они все были распределены. То есть полезными в обществе и счастливыми в обществе могли находиться. И понимали, в чем смысл человеческой жизни. Для этого им нужен пример, очень хороший пример. Им нужны очень сильные личности рядом с ними должны быть. Это защита детей. Поэтому кшатрии точно так же следили за отношениями в семьях. Мы-то говорим, что ты на нашу семью лезешь, что это твое дело, что ли? Но лидеры, они следили, что там в семьях с детьми делают, что там творят с ними. Как себя ведет отец, как ведет себя мать, какой пример они показывают своим детям и так далее. Кшатрия также следил. Это религиозный принцип. Поэтому не думайте, что всем плевать, что там у вас. Бьетесь вы, боксуетесь там со своим мужем, так сказать. Деретесь на всех видах, так сказать, это утвари видов оружия, так сказать. Как ниндзя там на кухне, так сказать. Так, кстати, табуретка становится в руках, оружие, сковорода и скалка, так, кстати, и все такое. И мощные удары, так, кстати, из разных стилей. В основном стиль пьяного мастера. Стиль пьяного мастера и, так сказать, трезвой жены. В основном у нас в России, так сказать, школа пьяного мастера самая такая популярная школа шаулинского искусства. Самое близкое по духу, так сказать. Движения, правда, немножко другие. Так, детей и защита стариков. Защита стариков как личности, являющихся огромным потенциалом носителя опыта. Поскольку вы помните, что в ведической системе старики – это не просто как бы бриллианты или ценность всего общества, говорится. Общество ценно вот именно этим – браманами, коровами, целомудренными женщинами, детьми и стариками. И тоже можно видеть, что старики в конце. Но если мы бы понимали этот принцип, то опять последнее становится каким? Первым, как дед Бхишма. Очень удивительно, если вы посмотрите на семью Пандавов, то какую роль там сыграл дед Бхишма? Какую сильную роль сыграл дед Бхишма? Потрясающе. Он воспитал Пандавов. Именно он воспитал Пандавов, вырастил этих Пандавов. И он был самой могущественной личностью. Вот какие деды были. И никто не мог сказать, старый дурак. Никто. Он себя не вел так очень странно, как маленький. Он не впадал в детство. Да. Он, кстати, не сидел на лавке, тер колени, всех ругал там. В ведическом обществе человек к старости достигал полностью гуны благости. А гуны благости, признаки гуны благости. Ощущение полного материального счастья. Гуна благости возвышает, просветляет, дает знания. А Кришна говорит, знание, как огонь сжигает дрова, так и знание сжигает что? Последствия прошлых греховных поступков. Итак, они были просветленные, возвышенные, счастливые. У них было знание, их карма сгорала. И они были мудрыми, то есть опытными, очень опытными и глубоко религиозными. Практически старик был браманом. Старец был браманом. Всегда люди приходили, и поскольку они еще были обуреваемы страстями, дети глупые, взрослые все в раджасе, кому пойти за советом? К старикам, тем, кто в гуне благости. И они приходили и спрашивали, ну что, как мне там делать? Вот так. И они знали шастры. Почему? Потому что в гуне благости знание присутствует. Не информация, а что? Знание. Поэтому это самый большой потенциал общества был. Потому что люди отрекались от семьи в каком возрасте? Это в наш эпоху. Да. То есть это какой человек уже? Старый, отреченный человек. Саньяс в 60 лет, кстати, это старики. А чем больше у него еще период саньяса, тем он еще более мудрее. Поэтому старик был такой ценный кадр. А бабушки какие были ценные кадры. Да, бабушки были очень ценные. что они также достигали, поскольку они поклонялись своим мужьям, хранили целомудрие, все были под защитой, тоже были очень мудрые, очень квалифицированные. Так, в обществе так было все. Поэтому посмотрите, старики были, значит, тоже что? Ценности общества. А сейчас как? Почему от стариков избавляется? Еще очень важный аспект старости. По закону кармы, человек, который не поддерживает стариков, даже если они полные маразматики или полностью вообще чеканулись и впали в детство, если человек старых людей не защищает и не поддерживает, это законы, установленные Кришной. И Кришна нигде не сказал: защита стариков в благости. Только в благости. В раджасе их выгнать, а в тамасе раздавить трактором. Будем защищать только стариков в благости. Нет. Кришна подчеркнул: всех стариков защищайте. Защита женщин. Там в ведической системе говорится: защита женщин. Это мы говорим уже, разбираем. Защита целомудренных женщин. Защита таких стариков продвинутых. Нет, стариков. Защита детей, защита стариков, защита коров. А мы говорим, защита индийских коров, но не сибирских. Сибирских на скотобойню, индийских на молокозавод. Нет, всех защищают. Поэтому мы должны понять, старики также должны быть защищены. Но в основном в обществе ведическом старики были очень важным потенциалом, самым важным, поскольку они почти первыми были. Первыми. Итак, кшатрии защищали все это. Кшатрий должен был следить за этим. Там только нету защиты кшатриев, мужчин. Нет защиты мужчин. Потому что предназначение мужчин все это защищать. Защищать кшатра. Защищать от чего? От боли круговорота рождения и смерти. От боли имперсонализма этого, чтобы не вернуться на место своей блевотины. Поэтому кшатрии в ведической культуре, говорится, они представляли положение выше браманов. Почему? Кто знает? А? Ну, Абрама представитель кого? Дога? Нет, в основном все кшатрии были вайшнавами. А вайшнавы выше браманов, говорится. Выше браманов. Кшатрии были вайшнавами. Поэтому мы видим, как Дурваса Муни, он был браманом. И был Амбариши, царь Амбариши. И Дурваса там что-то наговорил, не то. И что произошло? Почему Дурвасу, браману, имеет право наехать? Но это было оскорблением. Почему оскорблением? Потому что, да, он был вайшнавом. Он совершил вайшнава парадхи. И чуть не лишился жизни. Всего своего благочестия из-за этого. Итак, кшатри были такими личностями. И когда Махарадж Парикшит увидел, что человек, который одет в одежды кшатри, он причинил беспокойство корове и быку, это уже был показатель, что перед ним какая-то странная личность. Одет вроде как кшатри. Что он делал? Он перебил ноги быку и корове. И собирался их что сделать? Убить. Вот что такое шудры. Они не понимают, что это надо защищать. Шудры. Защита браманов, защита коров, защита целомудренных женщин. Женщин, защита детей и защита стариков. Это принцип кшатрийский. И кшатрия, никогда не колеблясь, отдаст свою жизнь. Не колеблясь. Говорится, кшатрия должен либо победить, либо умереть. Кшатрия никогда не проигрывает. Он либо побеждает, либо умирает. Нету никакого другого. То есть по ничьям разошлись, так сказать, нет. Либо, так сказать, я погибну, либо я победу. Победа. Все. Поражения нету. Поэтому Кришна сказал Арджуне: ты ж куда это побежал? Когда Арджуна, так сказать, решил пойти отдохнуть, там что-то у него дела были. Не выспался он в этот день еще. Что полночи там что-то смотрел. Кино какое-то или что-то еще. Он начал там рассказывать ему сказки, так сказать, что у меня почки там что-то. Песок, камни в почках, так сказать, то все, у меня такие, там, ну, все болезни, сами понимаете, там, инфаркт, там, что-то еще. Не могу, в общем, сражаться. И Кришна сказал: нет. Или сражайся, побеждай, или помри здесь. Ты кшатрия. Или сражайся, или помри. Вернее, или победи, или умри. Таково положение кшатрия. Поэтому Махарадж Парикшит увидел, и он сразу вызвал на поединок. Сразу вызвал. Но шудры, они всегда причиняют беспокойство этим священникам, там кому-то. Ну, они неквалифицированы. Они очень трусливы. Чужими руками, там, знаете, как там, снайперская винтовка, там, так сказать, то есть все, яд подсыпать, так сказать, спину стукнуть, так сказать, или, так сказать, кусаться, горло перегрызть, так сказать, понимаете? Они не будут драться. Поэтому говорят, бокс – это как бы джентльмен, да, по правилам. Война по правилам – это джентльмен. И кшатри, они по правилам бились. У них не было там так, что, так сказать, вас с оптической винтовки или чужими руками какого-то наемного киллера. Представьте, пойдем подеремся, сейчас я найму, так сказать, за меня подерутся. И вы какого-нибудь такого слона тупого выводите, так сказать, давай. Это так сделал на поединке. Борцовский турнир был. И Кришна пришел с Баларамой на борцовский турнир. И когда они видят, что, так сказать, драться придется все равно Камса. И он говорит, а слаботе со слоном сразиться? Вот он тоже был такой веселый кшатри. Потом он свою сестру хотел зарубить, беременную. Это не кшатрия. Это уже показывает, он не был кшатрием. Он не был кшатрием. Потому что он боялся чего? Смерти. Боялся потерять власть. Кшатрия не боится этого. Для кшатрии позор хуже смерти. Если он как раз будет за это бояться, то это для него что? Позор! Позор. И поэтому Камса не был кшатрием на самом деле. Это не кшатрия. Это какой-то демон. Это просто демон, обреженный в одежды кшатрия. Это не кшатрия. Он боялся все. За все. Кшатрия нету страха. Итак, Махарадж Парикшит решил вызвать на поединок. И Кали, олицетворение Кали, сразу сбросил с себя царские одежды и склонился на милость кшатрия. Почему? Кали, он понимает, что кшатрия никогда не должен поднимать орудие на кого? На того, кто сдался ему на милость, на его милость. Кшатрии, говорится, одно из качеств кшатрии – это благородство. Что он благородный кшатрий. И кшатрия, те, кто у него уже все, сдаюсь, а, знаете, постучал, он сразу не будет душить. Сдаюсь, все, не будет убивать. Еще когда поднимет, как, ну ладно, сейчас тебя еще и отряхнет. Ну, ладно, не обижайся, все, даст тебе денег, давай, шлепай, больше не попадайся и больше не хулигань. Кшатрий такой. И Кали, он очень хитрый. Кали очень хитрый. Он понимает положение кшатрии. И поэтому, когда перед Кали появляется кшатрий настоящий, Кали очень, очень боится. Очень боится. И он сразу сдается на милость. Чтобы что сделать? Кали очень хитрый был. Он сдался на милость. Но бросил он идею эту. Бросил он идею не извести Махараджа Парикшита. А? Нет. Поэтому эти цари, шудры, когда они, или какие-то правители, Прабхупада всегда говорил, никто не должен руководить никаким обществом людей, если он трус. Никто не должен занимать какой-то руководящий пост, если человек трус. По ведическим стандартам это так. А значит, это так в жизни. Веда означает знание. И он говорил, никто не может становиться. Ни президентом страны, ни директором какого-то предприятия. Никто не должен становиться руководителем, если он трус. Это будет обман этих людей. Поэтому он говорит, сейчас, Прабхупада описывает, на полях сражений вы не увидите президента с кабинетом министров. Не увидите, что там... Мэр города, так сказать, первый, так сказать, врывается в город с автоматом там или с чем-то, с саблей на коне. Нет, вы что? Там ваши дети будут бегать, которые даже не знают, зачем, почему. И он говорит, эти так называемые кшатри очень ловко манипулируют патриотизмом людей. Очень ловко манипулируют. Они не кшатри, они трусы. Они боятся сами. Итак, когда говорится, такие личности видят настоящего кшатры, то они испытывают проблемы. И они, несомненно, хотят его что? Даже сдаваясь на его милость внешне, да, они хотят его другим способом извести. Поскольку они понимают, что настоящий кшатри, у него есть одно, по их мнению, слабое место. Какое? Благородство. У них нет благородства, у этих мнимых кшатри. А настоящий кшатри, когда они увидят его, что что он сильный, то они понимают, что раз он настоящий кшатрия, значит, у него есть слабое место. Одно слабое место. Какое? Благородство. Он прощает. Он прощает тех, кто как будто бы на милость ему сдается. И Кали так выжил. Но как только Махарадж Парикшит сказал ему, ну я тебе даю золото. Вот почему не какое-то другое золото не войти? Куда-нибудь. И он тут же, хоба, и вошел в корону Махараджу Парикшита. И так он Махараджу Парикшиту стал. Убирать его с дороги. Кали так действовал. И корона является олицетворением чего? Власти. И так Кали пробирается в структуры чего? Власти. Трус этот, который не делает этих принципов, они лезут во власть. Они лезут во власть. И убирают с пути настоящих кшатриев, обрекая их на смерть. Только потому, что они еще оставили в себе это благородство. Поэтому говорится, что нельзя верить Кали. Кали всегда обманывает. Хари Кришна. Когда олицетворение Кали понял, что царь собирается убить его, он немедленно сбросил с себя царскую одежду и от страха склонил свою голову, целиком сдавшись на милость, на его милость. Пожалуйста, у вас есть какие-то вопросы? Чтобы волосы не разбрасывали. Поглубже, там лысина уже. Чтоб лысина не светить. А то волосы спадут, и лысина будет. Нет, волосы являются для женщины. У женщины очень удивительная природа. Когда женщина распускает волосы, то ее шакти, вот это вот влияние, оно усиливается. Поэтому в священных местах, в частности, храм считается священным местом, святым местом и так далее. Даже на улице женщинам не разрешалось распускать волосы по той только причине, что женщины сразу начинали очень сильное влияние сексуально оказывать на окружающих. Поэтому это было проблемой. Поэтому в храмах, особенно в таких местах, которые являются священными, несомненно, женщины ходили с покрытой головой. Вообще, по стандарту, женщины должны распускать волосы только при муже и совершая омовение. Все. Все остальные моменты, они должны быть с покрытой головой. Иначе будет проблема у других мужчин. И тогда мужчины не будут медитировать, а будут смотреть на волосы. Вы замечали женщину? Вот так. И все. Я не уже Харе Кришна. Все уже. Харе Кришна начинается. Лучше повторять начинают сразу все такое. Облучение происходит. Там столько-то рентгена не получают, все потом мужчина начинает лысеть, стареть, так сказать, все быстро. Сразу герой Советского Союза становится. Поэтому в храмах это не очень. Ну, волосы они длинные, у женщин. В аюрведе говорится, что у женщин больше волос выпадает и больше появляется. То есть постоянно замечали, да, женщин, поскольку волос. Кто вы, женщины, замечали, да, вот я вот, допустим, вымою, сколько волос будет в ванной. Если женщина вымоется, сколько будет волос? Видели, нет? Мужчины видели, нет? Сколько волос? Ужас. Парик можно себе сделать. Пару раз собрать, и можно сделать парик. Ну, по крайней мере, хороший чубчик точно. Или хорошую шику можете себе сделать. У кого мужчина, у кого здесь протерлось, можете пособирать, на немедленно, себе прилететь. Там, когда идете в город, чтобы никто не знал, что вы вайшнавы, а? Все отлепляете. Когда, так сказать, в храме, чтобы все знали, что вы прилепляете, все будет нормально. Влияние оказывает. Женщины очень могущественные создания. Очень могущественные. Еще есть вопрос? Уважаемый Васильевич, немного я не могу о своем другом учителе говорить. Много могу говорить. Он хороший. очень. Очень хорошая. Говорится, человек может всю жизнь жить и не понять положение своего духовного учителя. О чем я рассказывал вчера, как Говинда Махарадж. Он пришел к этому человеку, помните, и рассказывал. И он ему сказал, ты вообще понимаешь, кто твой духовный учитель? И Говинда Махарадж говорит, ну да, и там начал рассказывать. То есть вот, и этот садху сказал, ну расскажи что-нибудь о своем духовном учителе. И очень много было, что рассказать. И он так сидел. И он сказал, ну, пхай, пхай. То есть они не понимают, кто ты такой. И он сказал, до него никто никогда. До него никто этого не смог сделать. Во времена его, тем более он один был это делал. И после его ухода уже никто этого не сделает, потому что это уже сделано. Он так послужил славе святого имени, что он по всему миру распространил славу чистого святого имени. Никто не совершил такое преданное служение святому имени Кришне. Никто не прославил так святое имя, как твой гуру Махарадж. И он сказал, мы все пылинки возле его стоп. А он был Парамахамсой Вриндаван. Поэтому мы можем всегда, и мое мнение, мы должны говорить о своих духовных учителях, строить отношения с нашими духовными учителями, несомненно, в связи со Шрилой Прабхупадой. В связи со Шрилой Прабхупадой. В связи с его этой миссией, или мессией, как правильно сказать, в связи с его состраданием к таким падшим душам, как мы. И поэтому, когда я сказал, что очень сложно говорить мало о гуру, потому что я вижу его сострадание. Я вижу, что он часть сострадания вот этого величия Шрилы Прабхупады. Часть сострадания к таким личностям, как я. В частности, когда говорят, вот я не хочу говорить о других. Я просто это чувствую, как со мной это происходит. Потому что я как бы всегда считал, что если я получаю такую милость, а я ее получаю, то почему же другие не могут ее получить, которые люди лучше меня намного. Поэтому я склонен распространять сознание Кришны, или как бы вот эту философию Бхагавад-гиты, или там Шримад-Бхагаватам, какую-то ведическую, что я считаю, что все могут получить ее. Я не думаю, что это какая-то философия для избранных. Я не избранный человек. Суть в том, что это больше зависит от сострадания. Сострадание появляется тогда, когда человек бхакти имеет в сердце собственном. И мы все являемся частью сострадания Шрилы Прабхупады. Потому что Шрила Прабхупада распространил свое сострадание в своих учеников. И ученики, насколько они были ему преданы, смогли впитать в соответствии со своей преданностью Шриле Прабхупаде, верой в него. Иногда спрашивают во время инициации, сколько гуру берет кармы. Иногда люди так интересуются этим. Или они думают, сколько он дает милости в этот момент. Он даст вам столько милости, сколько вы способны принять. И заберет у вас столько кармы, насколько вы способны поверить ему. Улавливаете, да? Поэтому о своем гуру Махараджу я могу лишь только одно сказать. Что я в нем чувствую милость Шрилы Прабхупады. Прабхупада спасал всех. Наркоманов разных, проституток, вообще бандитов разных, неудачников всяких. Людей с самой отвратительной кармой, с самыми отвратительными качествами и так далее. И Прабхупада считал их достойными получения милости Господа Чайтаньи. Господь Чайтанья говорит, я пришел спасти падших людей века Калли. Падших. Кришна говорит в Бхагавад-гите, даже если ты самый грешный из всех грешников, взойди на корабль трансцендентального знания. То есть Кришна приглашает, Кришна не говорит, что если ты такой грешный, тебе на трансцендентальный, на любой корабль нормальный, давай, забирайся, но на трансцендентный не ногой. И это вот суть этой милости. Иногда люди почему-то странно понимают, они думают, что это какая-то фамильярность или даже оскорбление принимать милость какую-то гуру. Они не понимают, служение гуру это значит, гуру проливает милость на вас. Служение гуру. Вы думаете, что вы заняли гуру, так сказать, в том, что он вам тхоти начинает стирать там или что-то такое? Нет. Милость гуру – это когда гуру начинает вас вытаскивать из какого-то очень ужасного положения. Это служение гуру. Это служение гуру и вам, и Кришне. Это сострадание гуру. Что когда вы попадаете в какую-то очень серьезную ситуацию, то гуру вас вытаскивает. Он начинает проливать на вас милость какую-то. Как отец. Отец не служит ребенку, отец его тискает, что-то для него сделает. Но это не означает, что отец слуга. Отец так показывает свою любовь ребенку. Точно так же гуру, иногда кажется, что он как будто для нас что-то делает такое. Он просто показывает любовь. Говорится, любовь отца всегда сильнее, чем любовь сына к отцу. Любовь матери всегда сильнее любви детей. Поэтому мы видим, что в шастрах говорится, что мы в неоплатном долгу. Почему? Потому что никогда мы не сможем своих родителей полюбить родительской любовью. Улавливаете, да? Потому что родительская любовь все прощает. Родительская любовь – это постоянные мысли о детях. Родительская любовь – это постоянное желание все отдать детям. Это родительская любовь. В лучшем случае наша любовь проявляется в том, что мы пытаемся из чувства долга или из жалости, или из уважения что-то делать для родителей. Видите? Любви как бы такой, вот как у них, нам не достичь. Поэтому мы всегда, а все в мире, оно оценивается стандартами любви, то есть количеством этой любви, силой этой любви. И поэтому родительская любовь, она более жертвенная, чем любовь сыновья или там дочерняя любовь. Вы понимаете, да? Поэтому мы всегда в долгу перед родителями, потому что они обладают такой любовью к нам, которую мы не сможем им отплатить. Вот почему говорится. Единственное, почему мы должны их почитать, почтение им оказывать, что даже если у нас пьяница или какой-то, он все равно испытывает к нам то чувство, которое мы не сможем к нему испытать. И мы мерим родителей потребительски. А что он для меня сделал, мой отец? Да я сколько помню, я там все... Знаете, вот что, так люди. А что она для меня сделала? Потому что мы потребительски, мы уже настроены. Мы не думаем, что мы для них сделали. Да? Мы всегда думаем, что для меня сделал отец там или мать. Потребительски настроены. Но даже этот алкоголик отец, это для него проклятие, когда он даже бросает своего ребенка, он живет этими страшными муками, угрызение совести. Он напивается и сидит день там под забором, сопли распустит и плачет по поводу своего брошенного ребенка. Поверьте мне, я где-то, так сказать, в свое время сам прошел даже через такое. Поэтому эта родительская любовь очень удивительна. Поэтому гуру, он является олицетворением не просто какой-то любви родительской, он, да, любви Бога. Олицетворение любви Бога. То есть, это вообще мы не можем сравнить свою любовь к гуру с его любовью к нам. Мы всегда, нам кажется, что он нас не любит. Всегда нам кажется. Почему? Потому что мы всегда настроены как? Потребительски. Потребительски. Если бы мы настроились жертвенно по отношению к гуру, тогда бы мы смогли это увидеть. Но поскольку мы не можем настроиться долгое время жертвенно по отношению к духовному учителю, мы всегда смотрим, сколько он для нас сделал, сколько он нам дал внимания. Там, или мы говорим, я ему столько внимания дал, хотя бы вот гирлянду, что ли, отдал. Мы не можем понять положение духовного учителя. И постепенно, со временем, если человек очень серьезен, шастры изучает, он начинает понимать это. Когда он начинает стремиться отплатить долг духовному учителю. Говорится, никогда не выплатить долг гуру. Почему? Гуру Божьей любовью смотрит. Как мы можем Божьей любовью смотреть на что-то? Но в лучшем случае мы можем попытаться отдать ему. То есть жертвовать для гуру своей жизнью. Жертвовать ради его указаний всем. Всем. Желание удовлетворять гуру. И так далее. Тогда наши отношения, они начинают проясняться. И мы можем чувствовать эту любовь духовного учителя. Любовь не в смысле к себе, вот что я вот такой там пуп земли, так сказать, 500 человек, но всех больше любят меня. Нет, это не так. Просто ты, знаете, это как возвращение блудного сына. Вот есть картина такая, что одни сыновья в нормальном состоянии такие стоят гордые, а он обнимает самого такого заблудившегося. Блуд. Это, так сказать, прелюбодеяние, как бы блуд, это как бы вот это чувственное наслаждение сексуальное, да, вот это, то есть то, что человека сбивает с толку, вся эта майя. И он обнимает этого ребенка, который весь в тряпье, грязный вернулся, нищий, больной, все, короче говоря, сколько раз отец его предупреждал, сколько братья его предупреждали. И он такой уже, когда уже все, нет прибежища иного у него, все равно некуда идти. Туда-сюда. И вот он возвратился к отцу. И отец его обнимает. И он чувствует эту любовь отцовскую. Первый раз в жизни он чувствует эту отцовскую любовь. Что отец... Я никогда не чувствовал этой любви, думает он. Потому что я никогда не понимал положение отца своего. И вот когда он такой весь драный, так сказать, оплеванный, нищий, больной, выкинутый из общества, он возвращается к отцу. И отец, он его обнимает, он в колени падает отцу. Он думает, что отец как-то сейчас рассердится или не пустит его. У нас такие же гуру там, так сказать, вот так. Это, ух, сейчас гуру, у нас, гуру с нами разговаривать не хочет. Но Прабхупада всегда говорил, отец только и ждет, когда вы попросите прощения. Он только об этом и думает, как бы вас простить. Прабхупада говорил, отец всегда думает, как бы он скорее бы попросил прощения. Я так хочу его простить. Ну, пожалуйста, ну, попроси прощения. Ну, пожалуйста, ну, давай, давай, давай. А мы думаем, нет, он думает, даже не проси прощения. И этот сын, он возвращается к отцу, падает вот в таком настроении, что он не понимает даже, когда он падает коленем, он не понимает еще этой любви. Он обнимает стопы отца и начинает плакать, прощение просить. И отец так обнимает его, и отец начинает тоже плакать. И он говорит, да ты что, сынок, я так тебя ждал. Где же ты был, мой дорогой дурачок? Я тебя так люблю. И отец начинает говорить это ребенку. И ребенок, сердце его вообще все выпрыгивает уже. Он еще пуще начинает плакать. И он прямо ощущает эту любовь. Первый раз в жизни он понимает, что отец-то его любит так сильно, что отец простит ему хоть как он себя, если он просто прибежище у него находит. Вот так и духовный учитель. Мой. Вы спросили меня, расскажите о своем духовном учителе. То же самое я испытываю, это чувство. Что мы можем никогда не чувствовать гуру, гуру для нас, фотографии, альбомы. Но какие отношения? Но когда вы падаете в стопы, просто у вас это единственное прибежище. И вдруг он, вместо того, чтобы на вас ругать или вас оттолкнуть, потому что вы только этого достойны. Потому что материальная причина вас даже близко не подпускать. Единственная причина может, что вас обнять и любить какая? Духовная. И вдруг вы чувствуете эту совершенно иную любовь. Не любовь отца с матерью, не любовь жены и детей, а вы чувствуете любовь к гуру. И вы начинаете понимать, а как же Кришна тогда любит вас? Вы начинаете чувствовать эту любовь к Кришне через гуру. Потому что гуру представляет любовь к Кришне. Я это чувствую от своего гуру. Тут это... Вот для меня, кто для меня гуру? Я чувствую это любовь Прабхупады. Как-то Бхактипал Махарадж мне всегда говорил такую интересную вещь. Он говорил мне, не знаю, как твой гуру. Я все время говорю, а вот гуру что-то недоволен. Вы мне говорите, что гуру будет доволен. Я вот это сделал, вы счастливы. А вот гуру, мне кажется, недоволен. И он на меня уже, так сказать, сердится начал. Говорит, не знаю, как твой гуру, но Прабхупада тобой доволен. Потому что я уже никак не мог понять, как он должен это доволить. Но я ощущал любовь гуру. Я ощущал строгость отца. Но я никогда не ощущал, не понимал этой любви. На сегодняшний день я облюбованный. Через 10 лет я облюбованный. Но все эти 10 лет он меня так же любил. Даже, может быть, тогда еще сильнее. Кто знает. Но ощутил сам, я понял вот эту любовь. Да, как бы осознавать ее стал. Как-то частично, может быть. Только вот через 10 лет. То есть любовь к гуру стал осознавать. Что я ему дорог. Я всегда дорог ученик для гуру. Всегда. Но ученик не всегда это может осознать, почувствовать. Как люди ищут прибежище где-то в других местах, они не осознают любви Прабхупады к ним. Не осознают. Я это чувствую. Это так вкратце. Надо его найти. Прибежище – это значит единственная ваша защита. Вы верите в это? Вы знаете это? Одним из видов служения гуру, почти самым основным, является воспевание святого имени. Вы стремитесь воспевать святое имя внимательно. То есть вы очень внимательны к святому имени. Иногда говорят, внимательно – это громко или четко. Я так и не понимаю. Это естественно громко и четко. Это не суть внимания. Вот как вы можете сказать, представьте, что такое внимательное для меня? Вот я сейчас говорю. Женщина хочет обратить на себя внимание. И кто-то может стать очень внимательным к этой женщине. Улавливаете, да? Вот так же и святое имя. Оно хочет к себе чего? Внимание. Оно отречено. Оно должно проявить к нему что? Внимание. А что святое имя? Оно не будет вас любить, если вы оскорбляете людей, которые посвятили свою жизнь распространению его славы. Оно не будет вас любить, если вы не исполняете указания гуру и так далее. Таким образом, внимание святому имени, внимательное повторение, это значит, вы оказываете ему должное почтение, внимание, уважение к святому имени. Улавливаете, да? И говорится, результатом всех оскорблений является невнимательность к святому имени. Или невнимательное повторение. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Или нет, кто-то вообще даже не понял. Юмора. Вы поняли, да? Ну, кто спрашивает? Вот, Леша, ты понял? Внимание. Таким образом, мы должны быть внимание оказывать духовному учителю. Внимательны быть. Потому что нужно смиренно вопрошать его касательно абсолютной истины. Мы должны служить ему, это внимание, которое мы оказываем духовному учителю. И тогда он становится прибежищем для нас. Поэтому говорится, что найти прибежище у святого имени. Как найти прибежище у святого имени? Когда оно тебе даст прибежище? Когда ты к нему внимателен. Вот люди меня спрашивают, как вот близко с вами общаться? Вот спрашивают, вот почему этот человек там ближе с вами, а этот человек дальше? Почему? Все тоже так. В жизни мы видим. Почему-то больше внимания оказывал вам, да? Думал, что вы любите, что вы там то, все. Вас пытался удовлетворить. Внимание. Это внимание породило в вас желание давать прибежище. Так? Вот все это точно так же. В святом имени, у гуру. Вы не можете прийти просто. Просто как вот что значит просто найти прибежище? Вы можете, ну, пожалуйста, садись. Так? Поэтому прибежище, это значит, вот это чувство ощутить. Так говорят, я в почтении, с любовью и преданностью склоняюсь к лотосным стопам своего духовного учителя, находя у них прибежище. Прибежище, то есть я полностью защищенным чувствую себя. А стопы духовного учителя – это наставление. Поэтому называются эти наставления, они становятся прибежищем. Наставления гуру защищают нас от всех бед. Его личность защищает нас. Просто когда мы находимся рядом с ним. Все проблемы уходят. Но многие люди находятся рядом, но проблема не уходит. Почему? Они не находят прибежище. Они не понимают, что такое прибежище. Это вера в Гуру. Нет, нужно опыт служения. Если вы служите, постепенно этот опыт служения, он четко показывает, где прибежище. Если вы искренне слушаете, искренне действуете таким образом, то вы поймете, где прибежище. Тогда вы будете искать это прибежище в правильном месте. Вы очиститесь и поймете, кто для вас прибежище. Жена, дети, отец, мать. Или чьи стопы для вас прибежище. Вы поймете, служа этим стопам. Ты пытаешься понять какие-то вещи глубоко, не совершая никакой деятельности. Это невозможно. Это невозможно. Вот я часто вижу, люди хотят понять. В шастрах говорится, это понятно лишь тому, кто сам единожды ощутил это. Это Махарадж Притху говорит, что это состояние понятно только тому, кто его ощутил. Все остальное, все слова и все остальное, вся эта теория, вся, она никак не даст это ощущение. Понимаешь, да? Сколько бы я тебе сейчас ни говорил, ты не сможешь это ощутить. А раз ты не ощутил, тебе будет сложно понять, как это выглядит. И ты будешь задавать вопрос, а как? Вот как апельсин? Нет. Как мандарин? Нет. Как банан? Нет. Как огурец, да? Нет. Я? Да, я слышу. Вот, и это сплетни. С кем или индивидуально? Это допустимо для всех или индивидуально? Это допустимо для сознания, индивидуальной личности. Я перечитываю. Обычно я перечитываю. До сих пор это так происходит. То есть я стараюсь максимально добиваться какого-то более-менее внутренней честности. Это просто аспект правдивости, понимаешь? Это не аспект какой-то, чего-то старательности или чего-то. Это аспект правдивости. То есть я просто стараюсь себе говорить правду. Учусь, по крайней мере. Иногда достигаю успеха в этом. Но иногда себе так наговоришь что-нибудь делать. Так сам себя объегоришь так вообще. Но если мы правдивы, то мы же понимаем, как мы повторяем святое имя. Так? Без должного внимания к святому имени. Без почтения. Но чтение мантры это как бы термометр. Прупада говорит, потому как вы повторяете мантру, точно можно определить, как вы относитесь к гуру и Кришне. Вот ваше отношение к Кришне. Вот Кришна стоит, пофиг. Понимаете, да? Если вы видите человек внимательно, весь куда уходит, то все, правда, это что-то такое важное там для него. А так, вот такие отношения. И потом задавать вопрос, а как понять прибежище Кришны, прибежище там гуру? Как понять, что это, где прибежище? Крыша какая-то, да? Все тебя бьют, они забегают, и всех забарывают. Что за прибежище? Как прибежище? Они вам мужа дают или жену? Ребенка вам дать, благословление дают. Пусть у тебя будет 145 детей. Все об одном глазе, об одной ноздре, об одной руке, об одной ноге. И об одной извилине. Люди не могут понять. Поэтому мы стараемся быть правдивыми. Говорим, нет, это похоть. О, это похоть во мне. Елки, что же делать-то? Сухари из ушей. Поэтому я перечитываю. Перечитываю, это значит еще повторяю. Пока я не достигаю чего-то. Ну, вот это ничего, это пойдет. Это что-то похожее на джапу. Что-то похожее. Так, не совсем, но по крайней мере можно понять, что это контуры человека. Контуры хотя бы. Лица не видно, ничего еще нет. Ну, контуры. Факт, что это идет человек. Обезьяна так не ходит. На корову, это не, не коровьи контуры. Вот у меня есть контур джапы. Человеческий. Хотелось бы, конечно, чтобы что-то там появилось, форма проявилась, форма святого имени. Когда имя правильно повторяется с надлежащим вниманием, то из имени форма выходит, Кришна. Вот у меня сейчас силуэт выходит. Силуэт. Флейты не вижу, так и пера не вижу, но силуэт какой-то. Но уже дочитал, думаю, ну все, ладно, все. Уж. Не влился, так не явился. Сам виноват. Все уже. Пожалуйста, вопрос еще есть. Давайте мы попробуем, если вот так сформулировать, связь с гуру в сердце, она вот, ну, как бы, не сам вопрос, связь с гуру в сердце ученика, она может и до посвящения появиться, и после. Как вот с этим происходит? Да, связь может появиться только в сердце ученика. Да, природа этой связи будет разная. Первая связь называется пратьякша. Чувственная связь появляется. Он нравится. Вот почему мы кучу альбомов имеем? Где везде эти гуру. Это называется пратьякша. На чувственность, сентименты. Такие альбомы везде. Гуры, дома везде гуры. Гуры, одни гуры. На потолке гуры, так сказать, везде гуры. Альбомы такие вообще, там все фотографии раздарил. Смотрите-ка, это мой гур. Это протягша называется. Мы там летим, так сказать, видим шапками, там по голове себя бьем, там данду хватать, цветочки там подбираем, мы обсыпаем, кушаем гирлянды. Это протягша. О, это маха про. Это на то, как тоже съесть его. О, это ты сон туда плюнул, надо это тоже съесть, потому что это гуру плюнул. О, это ногти камача. Это пратьякша. О, как поет! О, какое лицо! Ой, прямо вы чувствуете такое... Чакра вот это... Это все протягшим. Вот эта связь может появиться прямо такая. Это протягшим. Потом парокша начинается. Доверие. Связь на уровне доверия. Что вы начинаете опыт приобретать. Если он говорит, так и получается. Вот елки. Колдун. Колдун какой-то. У вас доверие появляется. Называется парокша. Потом апарокша. Вы так, кстати, начинаете немного сами смотреть глазами гуру. Потом, когда вы, у вас какое-то появляется мнение, раз потом слушайте. И у гуру ваше мнение тоже. Это я так шучу. То есть вы слушаете и точно подтверждается. Вы думаете, о, я тоже смотрю как гуру на эти вещи. Значит, у меня что-то там появляется. Иногда нет. Потом укрепляется это. Потом адхопшаджа. Вы начинаете даже ощущать как гуру. Как ваш гуру. Вы чувствовать так начинаете. И потом апракрита, духовный. Это все вверх совершенства. Нематериальная связь. Нематериальная связь. Да, вопрос такой будет, как бы, в основном, вот, на какой стадии связи в сердце ученик посвящение получает у него? В основном. Я думаю, на доверии, на стадии доверия. А, на второй, да? Ну, иногда некоторые на сентимент, на фотографиях получают. Уже, да. Значительно очень. Я думаю, что значительная часть все-таки более сентиментально относится. Ну, я могу ошибаться, я же кто такой, я же говорю. Всегда делайте предел на вранье, на то, на все. Ну, так сказать, с моей извилины. Там, сплетено вот так. В сердце там вообще у меня. Понятно, что творится. Еще пока хаос там. Там Биг Белл. Хаос там. Поэтому я могу ошибиться. Но, судя по своему опыту, я вижу, что в основном сентименты. Вижу. Редкий случай видишь преданных, которые доверяют просто этой личности. Вручают себя. Шрадха есть, да? Да, вера такая. Вера. Не сентиментальная, а вот уже у них есть знание о гуру, что этот человек на самом деле, он чувствует, да, он на него влияние оказывает, поэтому доверие такое прям. То есть, вера как спаситель. Да. Да. А не то, что вот скорее... Ой, да-да-да, у меня прямо, я верю, что он меня спасет. Потом гуру 300 раз что-то говорит, все равно бесполезно. Говорит, слушайся этого человека. Не буду слушать, он такой, секой, такой. Я же хочу, чтобы ты слушался. Вам верю, а вот ему нет. Мне веришь? Верю. Слушайся его. Я не буду слушаться, потому что я только вам верю. Не понимает, что он говорит даже. Понимаете, да? То есть иногда люди, на самом деле, я часто слышу это. Они говорят, я вам верю. И он говорит, ты мне веришь? Верю. Если я тебе скажу, будешь делать? Да. Слушайте этого человека. Так я-то вам верю, я ему не могу верить. Значит, вы не верите гуру. Что там кого-то убеждать? Все очень просто. Один раз я спросил у Махараджа, Бхактивапана Махараджа, почему преданные уходят в Гауди Матк из Искон. Он говорит, нет, сначала они уходят из Искон. Потом они примыкают к Гауди Матх. Никогда исконовские преданные в Гауди Матх не ходят. Не уходят вот эти матхи. Потому что надо, чтобы пойти туда, надо уйти из Искон. То есть вы должны потерять веру в Прабхупаду, веру в его структуру, веру в духовных учителей, веру во все. И поэтому там прибежище. Вы чувствуете, что прибежище у вас там. Потому что здесь вы прибежище не нашли. Поэтому раз вас это не устраивает, вас не устраивает структура, все, значит, вы ее отвергаете. Таким образом, вы уже не следуете этой структуре. Поэтому вы уже не член ИСКОН. Сначала вы отвергаете эту структуру и только потом находите. Понимаете, да, суть? Поэтому нельзя думать, что мы как бы принимаем это, ну там, нет, так не бывает. Сначала нужно отвергнуть, чтобы принять то. Значит, вы не принимаете то, что здесь создал Прабхупада. Вы не можете быть терпимым, правильно воспринимать, что... Вы в правильном течении. Хотя здесь, вот как я про ганг рассказывал, да? Грязь, пена. Может, кто-то пришел постираться даже сюда. Кто-то пришел деньги на этом нажить. Я вчера, помните, рассказывал, как ганга. Самая грязная река в мире и самая чистая одновременно. Так и Искон. Он в материальном отношении может иметь больше недостатков, чем все остальные конфессии, направления и так далее. Но в духовном отношении он чище других. Это факт. Это факт. Искон. А Искон и Прабхупада – это неразделимые вещи. Понимаете, да? Поэтому люди, они с материалистическим сознанием, они не видят этой чистоты искона. Они просто не видят этого. И поэтому они уходят из-за каких-то материальных проблем. Как иногда при опредном судят, что он там ест или что-то делает. Это запрещено, это оскорбление. Если преданный чист, это оскорбление думать, что он ест там и куда ходит. Это не ваше дело. Вы не можете понять его, потому что он исключительно духовен. На него уже ничего не действует. Ни мясо, ни рыба, ни яйца. Поэтому говорится, что преданный высокого уровня, он следует всему только для того, чтобы подать пример. Это единственная задача его следовать всему. Он может уже ничему не следовать. Прабхупада это описывает в науке самосознания. Но он чему-то следует только для того, чтобы показать пример тем, кто только новички. Потому что они могут... Люди обычно глупые, склонны подражать. Как последователи. Он приводит пример последователей Господа Шивы. Они подражают Шиве. Но Шива остается в полном сознании Кришны, даже выпив яд. А они, когда там накурятся свои ганджи там, или что-то напьются, это дураки дураками становятся. Они ищут прибежище в других местах. Поэтому человеку можно видеть, что на него влияет. Меняется ли концепция его жизни, меняется ли его прибежище. Так можно понять, насколько он продвинут. Как этот в нектаре преданности описывается тест вино. Человек в гуне благости, это, кстати, остается добрым, мягким, спать ложится. Человек в гуне страсти ищет сексуальных утех или какой-то деятельности. А человек в гуне невежества вспоминает обиды и склонен к разрушению. Почему раньше? Почему не старался? Почему некоторые вещи, когда они в процессе преданного служения у них одобряются, они не приобретают осмысленность, но сачи таранда. Ну, например, тело человека, то есть, допустим, он как служит, пытается, да, он вообще благотворяет, но конкретно то, все равно сидят черви. Ну, я так не думаю, что сидят черви. Черви же тоже должны что-то есть. Во-первых, если черви сидят, тело великой личности, то это великие черви. Да, говорится, что даже червь в навозе может получить милость Господа. Это может быть съесть что-то такое. Прикоснуться к телу вайшнава. И говорится, что я хочу быть даже, он говорил, червем в навозной куче, чтобы слышать воспевание вайшнава. Или касаться к его телу. Удхава говорит, что я хочу быть травой каким-нибудь колючкой, он говорит, я хочу быть колючкой какой-нибудь на дороге, чтобы по мне пробежала какая-то продвинутая личность. Точно так же и черви эти, если они, так сказать, будут прикасаться к телу одухотворенной личности, тело нетленное, знаете, что такое нетленное? То есть оно приобретает духовную природу. Ну, это не так важно. Для нас не важны тленные и нетленные тела. Нетленные тела – это духовные тела. Но иногда человек какой-то очень могущественный, он достигает этого положения нетленности. То есть его тело не съедают черви. Черви ничего не делают. То есть его тело не разлагается. Не проходит этот процесс распада. Оно сохраняется. Но это не означает, что оно сохраняется в вечности. Нет. Рано или поздно оно как бы паринама произойдет, оно трансформируется. Рано или поздно. Но дух он не трансформируется. Зачем дух, то есть он отличается от материи? Дух вечно, материя временна. А как сумеете различать, то есть реальность? Может, сказал, что вечно... Никто не сможет различить дух от материи, если он не отказывается от плодов своей деятельности. Так говорится в Бхагавад-гите. Что если человек не умеет жертвовать, то и никогда ему не понять, в чем разница между духом и материей. То есть, если он не жертвует плоды своей деятельности. Ему никогда не понять разницу между духом и материей. Никогда. Сколько бы он ни болтал, из себя что-то изображал, если он жадный, ему никогда в жизни не осознать разницу. Это единственный способ. Как человек может различать дух и материю? Он должен отказываться от плодов своей деятельности. Так говорит Бхагавад-гита. Тогда он может это понять, постигнуть. Поэтому все это, кстати, жадные люди. Жадность это самое... Самое важное качество – преданность. А второе по важности, если мы не говорим о преданном, это щедрость. Таким образом, если вы не знаете ничего о бхакти-йоге, то самым главным качеством будет щедрость. А самым-самым плохим качеством будет не вожделение нигде, а жадность. Поэтому люди, жадные люди, они всегда говорят, что они практичные. А что щедрые люди какие? Расточительные. Они не понимают, в чем разница между практичностью и жадностью. Щедрый человек просто знает, кому отдавать. Это практичный. Щедрый, практичный человек. Он просто знает, кому отдавать. Как? Куда эти деньги? А жадный, он так себе говорит, это все не практично. Это практичное. На себя тратить. В смысле, на своих детей там, да, то, на все. Жадные люди. Поэтому Кришна говорит, трое врат ведут в ад. Адаха значит вниз. Низшее сознание вы получаете. Это жадность, гнев и вожделение. Жадность первая идет. Жадные люди, поэтому они не хотят ничего жертвовать, они по 3 рубля ходят. Они не понимают, что если они не будут отказываться от плодов своей деятельности, плоды это деньги, да, вот все-таки слава там, если они не могут отказываться от этого, им никогда не понять различия между душой и телом. Только теория это будет. Но это понять, понимание, благодаря пониманию знания приходит. То есть они всегда остаются невежими, даже при наличии этой всей информации. Человек должен учиться отдавать. Отдавать, наслаждать и быть слугой. Поэтому люди жертвуют. Говорится, преданный не совершает никаких усилий для приобретения материальных каких-то объектов. Все приходит ему само собой, как результат его преданного служения. Просто люди вам предлагают и все. Они жертвуют вам. Часы, трусы, дубленки, машины, что угодно вам будут жертвовать. Квартиры. Он просто будет жертвовать как результат вашего служения. То есть, если бы вы не были преданным, вам бы никто этого не дал. Как вы можете узнать, это результат служения или нет? Просто если бы вы были просто Лехой Тугутовым, вам бы фиг когда бы. В морду с удовольствием. Ну, там, какую-то вам дубленку, там еще что-то там, то вам дать часы, так сказать, нет. Отобрать, другой вопрос, с удовольствием. Но дать вам что-то там, нет. Понимаете, да? Это вопрос услужения. Если вы служите, то у людей появляется к вам такое желание. Потому что вы служите Кришне, и частично проявляется Кришна через вас. И у людей появляется это отречение. То есть они хотят что-то сделать для Кришны через вас. Поэтому они что-то дают браманам, каким-то личностям, которые вдохновили на духовную жизнь. А почему? Потому что они служат. Как узнать, что человек строго следует регулирующим принципам свободы или строго следует указаниям шастр? Говорится, все предписания и ограничения в шастрах предназначены для того, чтобы очистить человека от привязанностей и неприязни. От привязанностей и неприязни. А если человек не следует, ему никогда не избавиться от привязанности, и он всегда будет кого-то в чем-то обвинять, неприязнь испытывать. Неприязнь, она рождается как? Говорится, вожделение, когда не удовлетворено, возникает гнев. Если вы не смирили свой гнев, гнев в обиду перейдет. Обида перейдет в поиски недостатков. Поиск недостатков в критику. А критика превратится во что? В неприязнь. И ваше дерево любви, бхакти, уничтожено. Потому что, трансформируясь, усиливается негативная сила. То есть, простой гнев, такой внешний, это не так страшно. Обида страшнее гнева, потому что она сильнее проникает в сердце человека. Поиск недостатков еще более глубже проникает, прожигать начинает ваше сердце. Критика, она говорит, уничтожает, затаптывает все ваши хорошие качества. А неприязнь, все, убила напрочь. Вот почему человек следует каким-то правилам. Он понимает, что ему так дорого эта преданность и какое-то развитие хороших качеств Шубхады. Потому что если он будет иметь привязанности и неприязнь, то он лишает себя самой важной части жизни. Он не способен любить никого. Он будет просто инстинкты чувствовать и привязанность, и выгоду. Все. И свой секс будет выдавать за любовь, за какую-то. Он не поймет так, что это такое. Понимаете, да? В чем речь? Поэтому мы стараемся не критиковать, не обижаться и так далее. Мы не пускаем. Лучше уж просто так поорать, да потом заткнуться и сказать, прости, пожалуйста, и так сказать, все. И все простить. Умение прощать. Умение, видите, значит, это целая наука, как прощать. Как не пускать в сердце это, иначе все будет уничтожено. Если вы стали испытывать кому-то неприязнь, значит, все, это уже очень серьезные проблемы. И пока мы испытываем неприязнь, мы в очень опасном положении. То есть адхипхута. Адхипхута – это причинение беспокойства другими. Нас будут беспокоить до тех пор, пока у нас есть неприязнь. кто-то испытывает неприязнь, допустим, к уголовникам, и чтобы его лишить этой неприязни, его поставят карма в такие условия, что он будет зависеть от уголовника. И таким образом они станут его прибежищем, и у него эта неприязнь исчезнет. Серьезно, то есть неприязни разные, то есть всегда есть механизмы, как очистить человека. Страдания очищают человека. Если человек не понимает, усугубляются страдания, и так больше, больше, больше, больше, и так далее. Поэтому говорится, человек равно должен научиться относиться. То есть, чем человек строже следует всему, тем у него меньше привязанности и неприязни. Она есть, но меньше, меньше. То есть, есть привязанность и неприязнь. Кришна говорит, все должно рассматриваться через призму гун материальной природы. Таким образом, есть невежество, страсть и благость. И тютю. Что ты хотел спросить? Спросить, правильно я понимаю. Причина нашего падения в духовном материальном мире, это как бы, да, желание отдельно наслаждаться. Мы начинаем гордиться этим положением, и тут есть 54 проявления ложной эго, это как бы зависть трансформируется в разные формы. Я не знаю 54 проявления. Это все у меня с математикой плохо. Там, ну, ладно, 164 того, будет вообще цифры меня пугают. Ну, я вот слышал кассеты, там перечисляют. Ну, это проявление желания наслаждаться отдельно, да, наверное. Все это взаимосвязано. Вы знаете, я бы на вашем месте слишком сильно не увлекался проявлением ложного эго, проявлением зависти, там 54, 149. Потому что вы все это наслушаетесь, и тогда вы потеряете шанс даже. Вы понимаете, о чем я говорю? А? Вы поняли, о чем я сказал? Нет? Еще раз говорю, вы слишком не увлекаетесь этими цифрами. Потому что, наслушавшись все это, вы можете потерять шанс. Вы поняли, да? Каким образом? Что вы подумаете? Ёлки, у меня все это есть, еще хуже даже. Значит, у меня что? Я не смогу вот это все победить. Что, оказывается, это все проявление ложного эго. Оказывается, я весь в гордости. И у вас энтузиазм может исчезнуть. Понимаете, да, чем я говорю? У вас может исчезнуть энтузиазм. Когда вы вдруг увидели табличку «Признаки ложного эго», и вы начинаете сверху вниз, и все в себе видите. Да еще в такой форме, да в такой силе. Ёлки, вы думаете, 10 лет прошло. И ничего даже. Потом вы видите там проявление гордости. И все. Не, в этой жизни я не смогу. И постепенно вы прекращаете спад, энтузиазм, утсах у вас теряется. В уныние, говорите, человек впадает. Мы же не чисты, мы в уныние очень быстро впадаем. Мы шудра. Шудры все в уныние. Все, сокрушаться начинает человек. Вот что может произойти. Усилия. Важны усилия. Сколько качеств усилий? Если вы мне перечислите 156 направлений усилий, тогда это лучше, чем вы мне перечислите 175 проявлений неудачи. Я запутаюсь. Я подумаю, иначе нам удачи не видать. Значит, я вас неправильно понял, как вы на одной кассете говорите, что... Да я на одной кассете бред какой-нибудь говорю, на другой двойной бред, на третий тройной бред. Так серьезно, я вчера еще говорил, слишком серьезно вы так не обожествляете меня. Не надо так все это вокруг. Лакшми Нараяна сказал. Да мало ли что я там сказал. Я обусловленная душа. В иллюзии, чувства мои несовершенны. Я ошибаюсь и вру на каждом шагу. У меня 154 разновидности вранья существует. Я не знаю, как избавиться от этого. А вы мне говорите так. Вот вы там сказали в лекции. Да вы выкини эту лекцию вообще, сожги. Чтобы она не попала в другие руки, тем более. А то смотри, круг обманутых растет. Природа ложного эго, это когда мы не подчиняемся. Стремление к независимости, это и есть проявление ложного эго. Нужно понять несколько вещей. Что ложное эго, это причина страданий, и ложное эго, это стремление к независимости. Улавливаете? Вот это стремление к независимости, это основное. Есть несколько пунктов. Как вот есть 80 с чем-то там конфигураций гун материальной природы основы. Но мы знаем 3. Благость, страсть и невежество. Понимаешь? Не надо показывать мне все 80, я запутаюсь. Вот я такой, я тупой вообще. Вот серьезно, я отлично тупой человек. Если мне там все эти 80 Елки, я вообще-то теряться начинаю. Я не какой-то брахманичный, который знает страницы, помнит шлок. У меня полстроки из этой шлоки, полстроки из той книги, полстроки. Я все это слепляю, говорю, это Бхагавад-гите говорится. Сумасшедший. Вы говорите, вы там сказали. Ну, мало ли я что сказал. Я стараюсь как-то, пытаюсь, конечно, такого не делать. Но потом, когда начинаешь проверять, думаешь, елки, откуда взял он это? Лякшми Ляляйна. Так что сильно не обольщайся. Не, ну слишком все. Я говорю, ко мне попроще относиться. Вот ко мне попроще можно относиться. Ко мне лично можешь попроще относиться. Не надо там думать, что я прямо такой какой-то там, связанный где-то там всеми узами. С Кришной там. Ну так, я на саблях вешу где-то. На собственных еще кто-то. Не на трансцендентных саблях, если еще пытаюсь висеть. Спокойно. Так, не надо меня как абсолютную истину принимать. Что там я квакнул? Лакшми Нараяна Увача. Ну, я там мало что. Я не шастра. Знаешь, квакну что-нибудь, потом домой приезжаю и молюсь. Ересь сказал. Изучай, если ты чувствуешь... Тонкости, деликатности, все. Вот все, что в книгах Шрилы Прабхупады описано. Прабхупада говорил, достаточно одной Бхагавад-гиты. Потом он говорил, ну, кому-то мало Бхагавад-гиты, ну, Шримад Бхагаватам. Ну, мало, так сказать. Читаем через Амрита, мало, но тут газета «Известия». Самое главное иметь хорошее руководство. Не только шастру, но под руководством изучать их. Под руководством опытного преданного. Вот это самое главное. А тут Прабхупада там, мы настолько модернизировали Прабхупаду, что Прабхупада, так сказать, очень много этого не говорил. Всяких там этих, он говорил четко, бам-бам-бам. Вот послушайте лекции Прабхупады. Достаточно простые лекции там говорит. Говорит, есть столько-то, но все не упоминает. Да? Он говорит, да есть вот столько-то, но говорит основные какие-то вещи. Существует 10 способов получения знания. А Прабхупада говорит, 10, то есть 7 убирает вообще и говорит, там, шабда, да, там, протягша, да, янумана, все. Видите? А их 10. А может быть еще больше. Делит более проще, как бы. Что вы там не разберетесь в этих конфигурациях, там, куда, что там. Это пусть брахманы делают. Я не брахман. А брахман. Я не знаю, я когда с кем-то разговариваю, с такими вот продвинутыми личностями, серьезно, у них память вообще, знание и забвение. Опупенная просто. Я не обладаю ни таким забвением, ни такой памятью, ни таким знанием. Потому что у них такая связь с Кришной, что просто уже, просто дальше некуда уже просто. Все, уже связь восстановлена, так сказать, говори быстро нас. Мне еще далеко до этого. Поэтому я всегда очень, так сказать, осторожен. По поводу своих лекций, там что-то где-то я кукарекнул. Я могу сказать, что я кукарекаю в духе. Форму можно убрать. Дух самое главное схватить. А меня все время за форму хватает. Я же в этой форме, как я могу? Дух, когда выйдет, это же все, смерть. Поэтому меня по форме все время. Бам. Пока по форме получаем. По клипорции. Я не знаю, Кришна сказал Арджуне. Не обязательно знать об этом подробно. Бхагавад-гита прямо говорит. Что ты такой, блин, докопался? Чего, до кого? Он говорит, я обязательно тебе знать подробно. Вот я не знаю, я так читаю Бхагавад-гиту. Ну что там вообще, ну что, в Кали-югу, так сказать, я со своими пропитыми, прокуренными там чем-то, я не знаю, вообще-то я не курил слишком. Ну, пропитыми там, что еще там? Сбрасывал там, сям, сеял везде, да, пробитые, факт. Пробитые на все там, простреленные. Так, я вообще ничего не соображаю. И что-то там изучить. Господь Чайтанья говорит, мой гуру сказал мне, что я глуп. И я не должен касаться ведической литературы. Просто я должен повторять. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Я какие-то вещи могу понять потом со временем. Но это все таскать в голове 175 уровней ложного эго. 150, это вообще бухгалтерам надо стать. Потому что важно почувствовать, что это ложное эго. А сколько там уровней? Я думаю, там миллиарды уровней. Просто знать, что вот это я сейчас делаю из ложничка. А как это на санскрите называется? Это А то делать и знать, как на санскрите. Вот это. А вот это. Да. А вот это сейчас вот прям. О, да. Это вот оттуда. А вот это вот оттуда. И все думают. О, какой продвинутый. Зачем? Ложное эго. Ты чувствуешь это ложное. Ой-ой, это ложняк. Ой-ой, это гордяк. В общем, понять надо. Гордость. Устремляюсь к независимости. Ой-ой-ой. Гордость. Начинаю критиковать. Ой-ой-ой. Не так много вещей. Иначе это было бы элитное подразделение, понимаете? То есть недоступное для других людей. Если бы все здесь так было в терминологии, в этом санскрите, мы бы все... Нет шанса у других людей. Но нас просят, не надо становиться какими-то великими. Back to Godhead, Прабхупада сказал. Back to Godhead, please. Пожалуйста, иди домой. И так тут надоело. Иди домой, пожалуйста. Я тебе... Уже тут от тебя все устали уже. Но мы там что-то из себя котли. Нет, да мы ради миссии здесь останемся. Мы изучим все уровни, все... Пусть гуру, он нам будет говорить, что слушать. Потому что мы слушаем для того, чтобы как бы принять это. Что да, это там есть. Но это может погасить наш энтузиазм. Если мы слишком сильно на этом сконцентрируемся, это может погасить наш энтузиазм. Вот когда мне все время говорят, ты такой, такой, я начинаю потихоньку, нет шанса, значит, все. Даже я. Если меня слишком сильно начать сейчас, вот, свинья, нет у тебя шанса. Да, и мне рассказывать, какое у меня ложное эго все время. О, у тебя еще новые 150 появилось. Сейчас вот это гордость. А это ложное смирение. А это тупая физиономия. Ты что, не знаешь, как стать? Просто ты берешь, ты выходишь, до первого магазина добегаешь и все. И счастье, и счастье. Я вот такой. Потому что если так начнут, страшно здесь. Так не сиди, так не смотри, так, кстати, один недостаток. 154 проявления твоей физиономии, которые указывают на то, что ты идиот. У меня всегда одно это. Конечно, я шучу, но никак, вот меня это иногда перегружает. Конечно, интересно знать, что вообще ты все время у тебя ложное. Я вот когда читал какие-то таблицы, я прямо думаю, и что, и все, значит? Надо всегда, даже если вы что-то рассказываете человеку, надо дать вот этот импульс, этот, да, вдохновить. Как вот этот ачарья, я вчера рассказывал, ачарья Шри Сампрадая, он сказал, ни разу мы не отклонились. И как бы это стало частью, чуть ли не целью Шри Сампрадая, понимаете? Ни разу не отклониться. Но не эта цель. Это, пожалуйста, сколько угодно. В положительном качестве усложняйте сколько угодно. Все усложняйте, усложняйте. Там будет очень усложненная положительная. Очень усложненная положительная природа будет. Очень усложненные положительные эмоции. И так далее. Чем вы смеетесь-то? Я вот сейчас... Говорит, что если мы выходим, допустим, на санкетов или еще куда-нибудь, и мы так... Не знаем, как себя вести. Надо проявить качество смирения. Да. Нет шансов проявить, если мы их не знаем. Надо их знать. Так же много надо знать. Да, много надо знать. Много будешь знать, скоро составишь. На самом деле много надо знать. Это серьезно. Но надо знать какие-то очень основополагающие вещи. Основополагающие. Человек, иначе человек будет сконфужен. Знаете, да, что такое сконфужен? Он неестественно, ему тяжело станет. Поэтому на каждом уровне есть своя информация. Для определенного уровня, для определенного. То-то разные. Не то, что каста какие-то, элита. Ну, понимание все равно. Я говорю, вот почему люди удивляются, откуда вот у меня? У меня наверняка тысяча... Сколько там проявлений ложного эго, вы сказали, число? Число? 54. Так вот, представьте, что люди у меня находят больше. Особенно те, кто вот лекции читают, они думают, елки-палки, в Лакшминарайане 1154 и еще в совершенстве. В чем же его успех, секрет его успеха? Ну, что если ты начнешь это читать, ты можешь уклониться от какой-то другой цели, от другого какого-то момента. Он может, как бы, это может заслонить тебе самые важные вещи. Прабхупада говорит, два самых важных качества необходимы для успешного продвижения в духовной жизни. Два самых важных – это желание и искренность. А можно сказать, нужно и то, и все, и целый список написать, что необходимо, ложка, вилка, кружка, шинель, скатка, там, носки, запасные трусы, там, все, все, все, ой, столько нужно, елки. А он говорит, нужно только два. Два самых важных, от которого все остальное исходит. Это сильное желание и искренность. Поэтому Кришна сказал Арджуне, развивай свое желание достигнуть меня. С опытом человек начинает просто чувствовать, что это ложное эго. Он начинает чувствовать, поскольку он очищается, и он начинает чувствовать это. Как в грязном состоянии это невозможно чувствовать. Но когда в грязном состоянии человеку говорят, а, это ложное, постоянно, это тоже не всегда метод. Мне все время говорят, вот Лакшми Нараян большой специалист по друбанию ложного. Ну, я не знаю, насколько это большой специалист. Я-то как раз не знаю 54 проявления ложного эго. Я просто знаю, вот это ложное эго. Я не подсчитываю. Вот это ложное эго, вот это ложное. Учет не веду. Потому что мне кажется, что палитра ложного эго, это как конфигурация гун. То есть так, вот если существует 8 400 000 форм, то я думаю, вот столько существует и ложного эго. Это только форм. А еще есть виды, подвиды, да, вот это ложное эго. Потому что это значит, ложное эго приводит в такое тело, живое существо. Так ведь? Как там на 54 вот. Значит, 54 можно еще поделить. Там еще, еще. И, так сказать, будет понятно. Улавливаешь, да? Можно сжать какие-то вещи, а можно их развернуть. И все, и запутаешься. Зачем тогда Кришна перечислял Арджуне все проявления демонических качеств? Ну, это Арджуна был. Факт, что в нем это присутствует, он был лучше среди людей, потому что смирение как бы проявилось. То есть мы уже должны факт признать. Я, допустим, 50-50... Я разве сказал, что это плохо? Mm-hmm. Я говорю, будьте осторожны. Я не сказал плохо. Mm-hmm. Будьте осторожны, чтобы у вас не потерялся энтузиазм. Столько изучайте и столько слушайте, чтобы не потерять энтузиазм. Вы не должны быть просто как слепые, так сказать, люди, как просто вам сказали, слушайте, вы слушаете. Нет. Если это каким-то образом разрушает ваш энтузиазм, лучше не делать. Если вы способны это понять, если у вас смирение, вы понимаете, что это... Каждый должен действовать в соответствии с разумом своим. Добровольно, с желанием. Вы можете находиться в среде, которая вас уничтожает энтузиазм. Да, пусть это ложное эго, но вы чувствуете, что вы потом не можете действовать. Поэтому лучше соприкасаться так аккуратненько с этим. Улавливаете? Я вот о чем сказал. Может быть, это все и правда, все и правильно, но не всегда мы готовы эту правильность и правду получить. Она может нас как возвысить, так и... Улавливаете? Может нас уронить. Сказать что-то такое, и мы не готовы к этому. Назвать нам 69-е качество. 69-м будет. Тебе никогда не продвинуться. Это твое качество, самое главное. Бесполезность. Поэтому здесь нужно комбинировать очень искусно. Говорится, проповедник очень искусно комбинирует. Потому что задача проповедника – вдохновить людей. То есть исполнить их энтузиазм. А не уничтожить в них энтузиазм. Задача проповедника – сделать реальностью получение бхакти за одну жизнь, а не сделать это мифом или очень сложной для, только для особой, особой. Потому что суть в том, что сапожник... Зачем? Сапожник-то был в 1000 раз более продвинут, чем браман. А? Нет? Вы слышали эту историю? Так зачем тогда ее рассказывать, если мы, сапожники, не можем быть более продвинуты, чем какие-то браманы? А? С 56 уровнями, там, 150 с санскритом. Сапожник понимал то, чего не понимал браман. Так просто, идеально. Да? Как слона проталкивать через ушко. И Нарада был потрясен. Так вот, я хочу быть сапожником. И очень боюсь стать таким браманом. Вот я лично. Лучше оставаться мне вот сапожником. Если я через сапожное дело могу познать Кришну, я остаюсь сапожником. Но если я становлюсь браманом, становлюсь каким-то странным великим человеком, лучше я, чтобы мое желание все-таки было прийти, придя сюда, продвигаться по пути милости Кришны, получать эту милость. Тяжело это может быть, какие-то, как это говорят, какие бури душу захлестнули. Ой, ужасно. Но я пришел, всякие капканы тут расставлены кругом, ловушки какие-то, силки свои же тебе расставят. Раз ты, Фёрд, ногами уже висишь. А, вот что ты ходил? Ну, как ты, а? Что сделаешь? Так вот я говорю, я не претендую на брахманизм. Но я хочу преданности. Очень сильно хочу преданности. У меня есть желание. За эти 10 лет, по крайней мере, я увижу, что мое желание усилилось. Не просто так стал громче о нем кричать за 10 лет. То есть раньше я тихо о нем орал, теперь все громче и громче начинаю кричать. Раньше была поменьше аудитория, которая знала об этом, теперь ты побольше. Нет. Я чувствую просто, что мне это более дороже стало. Все. Я боюсь это потерять. Это для меня дорого. Цель стала более доступна. Я стал чувствовать, что это на самом деле достижимо. Что Вьяса не обманывает. Что достижимо даже для такой личности, как я. Что же говорить о вас? Это вы меня считаете какой-то великой личностью странной? Вы же знаете, я пьяный там ходил, там всяко мурой занимался. Там. Что? Я не знаю, откуда у вас это все. Все равно Лакшми Нарайана наш, так сказать, авторитет. Ну, другие уже давно не считают. Это их дело. Понимаете, я никому не навязываю свой авторитет. Я просто делюсь своей реализацией с вами. И не больше. Я не заставляю вас принимать свой авторитет. Я просто делюсь с вами своей реализацией. И не больше. И я, так сказать, считаю это своей задачей. Просто вдохновлять тех людей, которые такие же, как я. Просто они видят, если Лакшми Нарайан такая сволочь, у него такая милость, то я-то не такая сволочь. Я считаю, что значит я добился этой цели. Я правда, я не шучу. Это я просто открыто вам говорю, как я считаю. Потому что на самом деле я-то лучше знаю вас, какой я. И я эту милость получаю. Так я на вас смотрю, вы многие в тысячу раз лучше меня. Вот у вас там все 54 хороших качества. И вы, так сказать, ничего так это... Ой! Ну, это... Очень странно. У вас просто нет веры в этот процесс. Вот посмотрите на меня. Вы просто странно. Еще как вам себя показать, чтобы вы верили, что все работает? Вот что еще такого сделать, чтобы вы поверили, что все работает? Помирить? Что, ну, серьезно, иногда не думаешь, ну что же еще показать людям, чтобы они поверили, что метод могущественен, а не личность могущественная. Моя задача вас обратить ваше внимание на метод, а не на себя. Что вот Лакшми Нарайан, такой необычный человек. Метод необычен. Прабхупада необычен. Вот этот весь процесс такой могущественный. А вы думаете, я такой могущественный? Нет. Я же говорю, если бы это не было результата преданного служения, вы бы так даже меня не приходили, не слушали. Вот как могущественный метод. Потому что если бы я раньше сидел, что-то вам тут бренчал, вы бы ничего так серьезно не воспринимали. Почему Джагай и Мадхай стали святыми? Что Господь Чайтанья такую милость на них пролил. Так вы не Джагай, не Мадхай, вы, так сказать, очень такие личности. У вас больше шансов продвинуться. Просто действуйте так. Никогда не путайте самостоятельность с независимостью. Никогда не путайте. Это страшное отклонение. Когда человек свою независимость выдает за самостоятельность. Вы должны быть зависимыми, наоборот, и самостоятельными. Вам говорят, иди помой полы. Вы самостоятельно ищете ведро, тряпку. И очень хорошо сами моете. Это означает, что вы самостоятельный человек и не независимый. Но если вам говорят, иди мой пол, а вы самостоятельно отменяете это решение и идете в кино и думаете, или идете изучать шастры. Это означает, что вы независимый, а не самостоятельный. И вы тоже сами идете читать собственными глазами, собственными руками держите книгу. Поэтому никогда не путайте независимость и самостоятельность. Это как большой дарш нужен. пресс-конференции. Есть у вас вопросы? А то сейчас только встану и там все. Надо поговорить. Спросите, потому что что-то такое. Не называйте, может, имена, фамилии, но спросите суть. Такая ситуация бывает, что трудно понять, как следует поступать по вайшнавскому этикету. Когда авторитет говорит что-то, часто подчеркивает, это мое мнение, но все-таки прилагает какие-то усилия, чтобы именно так сделать. Кришна говорит Бхагавад-гите все время об этом. Таково мое мнение. Чтобы... Почему Кришна говорит о своем мнении или авторитет? Потому что Кришна авторитет. Это для того, чтобы сохранять аспект добровольности принятия этого мнения. Что мое мнение может быть абсолютнее, чем ваше мнение. Но вы можете его не принимать. Понимаете? Да? Оно может быть абсолютнее. А может быть нет. Вам решать. То есть сохранить вот эту свободу выбора. Почему форма искажается? Допустим, что ты представляешь, какую-то форму личность начинает искажаться. Вначале это когда нормально смотрится, а потом начинает какие-то искажения. Память. То глаз вылезет еще что-нибудь. Память. Со временем стирается в памяти. То есть уходит на другой уровень памяти. Есть три уровня ума. Один называется сознательный, один бессознательный и третий подсознательный. Так вот, оно так уходит на тот уровень. То есть то, что мы увидели, то, что все, это остается, просто переходит, оно стирается с этого уровня. Почему? Потому что переходит в тот уровень. Допустим, с сознательного. Теперь что-то стерлось в сознательном, но оно полностью сохранило в бессознательном. Таким образом, мы можем во сне там видеть это четко, но наяву можем видеть нечетко. Во сне можем четко чувствовать, как надо полететь. А когда просыпаемся, вот все чувства прямо остались, как полететь. Садишься. Ничего. Было, нет, когда-нибудь у вас такое? О, я же знаю, все летают. Только я, так сказать, летчик. Это оно усело. А потом вообще оно на подсознательный уровень. То есть мы что-то чувствуем в виде ощущения. Ничего, да, никаких. То есть, не буду, а почему, не знаю. Вот это подсознание. Образ просто представляешь, как он потом раз искажается, и потом уже не хочется, потому что он искажает. Такой ли? Ну, что да. Ну, я говорю, он может распределиться напополам. Ноги в этом состоянии остаться, а голова уже там. Поэтому тут голову долепливать приходится. Материал не очень хороший, точность нет, он хочет в эту глазницу попасть, она... Клоп. Бывает так. Лепятся мысли, они гибкие. Все это образы, мысли-образы называются, они гибкие такие. Плавающие. Размытые бывают, потому что нету четкого зафиксированного. Хорошо, так сказать, четко зафиксированного. Как фотограф, знаешь, у него со временем так четко фиксируется. Он ваше лицо смотрит, говорит, о, ваш профиль мне знаком. А ваш фас нет. И самое главное, он даже старый, этот профиль может... А скульптор, он говорит, о, какой бюст бронзовый. А художник говорит, о, какие мазки. Ну и врач тоже так говорит. Что как? Ничего страшного, надо просто хорошенько запомнить. Это обычно проблема памяти. Память тоже на несколько уровней делится так же. Поэтому карма, она может в подсознание уходить, в наше прошлое. Уходить в подсознание. Ощущения подсознательно. Бывают неосознанные и бывают осознанные. Вот так в уме это распределено все. Когда мы не решили сознательно, это уходит на подсознание. Не решили там, оно уходит в подсознание. И мы оттуда проблемы черпаем. Извините, я не хотел так. Знаете, откуда такая фраза? Я не хотел так. Ну, сделал. Почему? Сказали, не нажимай на красную кнопку. Нет, нажал. Нажал. Что вы мне говорите все время? Это как мне наставить кнопок и сказать, на красную не нажимай. Я же такой, я специально нажму. Откуда это такое? Подсознательный человек. Очень много грязи скопилось в подсознании. Поэтому человек неосознанно гадит. И все. Гадит неосознанно, и все. Там гадит, везде гадит. Где не появится, везде нагадит. И он всегда такой... Нагадил, так сказать. Вы говорите, ты что? Он. Клянусь, я не хотел. Ну ты ж гадишь. Подсознательно. Очищайся давай. Поэтому мы можем не понимать каких-то вещей. Какое-то братство. Как Арджуна, он все хотел подружиться с Кауравами. Все время хотел. Кришна говорит, не надо с ними дружить, их надо кончить. Он такой, сука, он был все. А я хочу подружиться. Ну, меня забодало, это воин, и все, уже устал я. Давай дружить, хочу с ними обниматься, целоваться. Давай дружить, давай дружить. Кришна говорит, нет, такая дружба сейчас неуместна. Не, ну как же, они так и махатмы все. Да они махатмы в глазах своей глупой, неискушенной публики. Ну как же? Арджуна тоже страдал. Он говорит, ну как, неохота. Знания не было, сомнений поэтому. А, противоречие. В башке моей все перепуталось. Он говорит, я уже не вижу, в чем мой долг. И так далее. Что такое здесь? Сколько можно? Там это, тут грязь, тут там грязь. Что такое? Ну, Курукшетра и то грязь. В Гангу пойдешь омыться, весь в... Пузырька. Что такое? Где же чистота? Что такое? Везде, так сказать. То ли дело в бассейне, вода чистая. Ну, там ужасно. Говорится, тот, кто каждый день омывается в Ганге, все болезни исчезнут. Все. Но если вы омываетесь правильно, с должным сознанием, все болезни материальные, то есть все, почки, печень, все постепенно отойдет. Если вы не моетесь, а омовение совершаете в Ганге. Омовение – это целый процесс, как очаман, как нектар вы погружаетесь. Правильным сознанием читаете «Ом Ганга Нама». Это все болезни. Смоется Ганга, всю вашу пену увидит. Не надо будет гнать пену ни от кого. Люди не верят, они там ходят с этим Костоловым, Костоправым, Иглотыковым. Поджигателем, прижигателем, вырезателем, кровопийцем. Ну, Ганга, если в правильном сознании. Но когда правильного сознания нет, хоть замывайся. Но это повлияет, на что-то повлияет все равно. На состояние кожи. И запах. Может измениться. Кожа щетка. Пропада говорил, что любой, кто омывается в Ганге, он все равно получает благо. Любой. Даже если корову, то что, не благо получит. Есть еще у вас вопросы какие-нибудь? Душновато здесь. Нету, да? Потому что я скоро уеду, чтобы... Вы думаете, завтра спросим, послезавтра, но я уеду. Наверное, пробу. У меня вопрос такой вот. Человек, как бы, может быть, он, как бы, у него, может быть, он спекулирует в уме, что как бы даже у него нет связи, допустим, с духовным учителем. Но он, ну, какой, как бы свет в конце тоннеля увидел, то есть у него есть какое-то желание, чтобы эта связь появилась. Но, желание появилось, чтобы связь в будущем появилась, связь с духовным учителем. И, ну, допустим, ну, он недостоин, как бы, вообще, то есть, получить посвящение. А, допустим, такое же может быть, что человек может как бы перегореть, у него может просто кончиться это желание установить в будущем связь с духовным учителем и получить у него посвящение. То есть, если он уже выбрал сердце, но он недостоин. Он недостоин получить. Но он, ну, то есть он может просто перегореть, то есть, или не успеть в жизни, или в мае уйти. Прабхупада всегда говорил, что если мы начнем говорить с позиции своей чистоты и достоинств, то все мы нечисты и все мы недостойны. Прабхупада говорил о себе, если бы я беспокоился о своей чистоте и достоинстве, я бы не смог распространить сознание Кришны по всему миру. Это как раз к тому разговору, как вот сейчас Прабху спрашивал о ложном эго, о гордости, обо всем. Если я начну сейчас беспокоиться так сильно об этих уровнях своего ложного эго, я не смогу действовать. Вот я почему и говорил. Поэтому Прабхупада говорил, все мы недостойны и все мы нечисты. Просто нас заняли в достойной и в чистой деятельности. И если мы будем заниматься этой достойной и чистой деятельностью, то мы очистимся. Поэтому Кришна говорит, тот, кто проповедует чистое преданное служение, сам, несомненно, поднимется до чистого преданного служения. Таким образом, если мы действуем, стараемся это делать, то мы поднимаемся до этого. До чистоты, до достойного. Но просто мы все недостойны. Все нечисты в Веркали. Прабхупада говорил, надо найти какое-то хорошее качество и раздувать его в человеке. Но если вы не квалифицированы, лучше не трогать. Ну да, но если человек не подключенный, он как бы может на этом остановиться, что вот у меня нет гуру. То есть как бы в шастрах же сказано, что должен быть гуру, а у меня нет. Он есть такой афоризм, когда ученик созревает, гуру появляется. Гуру приходит. Ну, то есть это именно связь сердца? Вот это. Желание. Просто у вас желание, когда будет достигнет определенного состояния. Желание, а не так, что вы говорите, условия надо. Ставите. Смотри, а то я сейчас сгорю. Придешь, а мне уже не нужно. Он не придет никогда тогда. Но если вы говорите, я готов сколько угодно ждать, пожалуйста, не так надо. Не так важно иметь. Я готов много жизни ждать, тогда он придет раньше. Чем вы даже себе думаете. Но если вы так настроены, что я же могу сгореть, перегореть, тогда лучше тебе ждать еще пару жизней. Пока ты не прекратишь ставить условия. Кришна не любит, когда ему ставят условия. Он отречен. Ни к чему не привязан, и он самодостаточен. Он без тебя обойдется. Обойдешься ли ты без него? Вот что надо. То есть это аспект поэтому смирения? Да, это аспект смирения. Я только хотел это сказать. Прямо сейчас только хотел. Это аспект смирения. Только смиренные и достойные. А не те, которые условия ставят. То есть это получается как вот что привязываешься там вот есть гуру лично, у тебя нет, это как бы уже слава, там почести, да, к этому. Нет, я думаю, что это дань моды. В ИСКОН есть своя мода также. Всякие там эти штучки на плечах носят. Здесь очень много моды тоже своей. Модно то, модно все. Модные лекции, модное поведение, модно. Очень много моды. Бывает так, ну что делать? И главное, вот неформально, а в сердце это действительно искренне, чтобы это хотеть, желание, чтобы связь появилась с гуру, да, вот желание, само желание, чтобы когда-то идти ждать этого. Да, когда у вас будет смиренное желание, чтобы эта связь необходимое, была, да, гуру тут же появится. Смотря какой гуру, о каком гуру вы говорите. Дикша гуру, Шикша гуру, Вартмана гуру. Тот, который дает посвящение. Дикша. Дикша гуру. Да, он появится. Параматма вам укажет на него. То есть, опять-таки, искреннее желание. Чтобы это, если вы захотите. Чтобы эта связь когда-то появилась, да? Да. Почему когда-то? Ну, смиренно ждать, то есть, и действовать. То есть, желание должно быть немедленное. Но вы не должны это желание делать условием. Если вас Кришна спросит, когда тебе дать гуру? Поздно или рано? Что вы скажете? Поздно или рано? Вы скажете, ну как ты хочешь. Ну я думаю, вообще тебе не надо гуру. Как? Ну ты что, как я отрешу? Кришна такое, он может даже так сказать. Поэтому он хочет знать желание твое. Он говорит, когда тебе гуру надо? Сейчас или потом? А вы говорите, ну как ты считаешь нужно? Ну ладно, потом. Поэтому мы говорим, сейчас, если можно. Можно, на. Не должны заигрывать что-то из себя, изображать там лишний раз. Такой, ой, смири. Да мне все равно, я от вас завишу. Хорошо, иди на Курукшетру, забираю у тебя все, красоту, молодость, богатство, иди на Курукшетру. Ну ты же хотел, и вот я тебе сделал. Пошел. Мы не должны, так сказать, обманывать Кришну. Кришна всегда видит, что мы что-то из себя там изображаем. А, хочешь быть крутым? Ну давай, и он у тебя. Знаешь, как в анекдоте? Один джин-то выскочил и говорит, исполни любое твое желание. Он сказал, хочу быть героем Советского Союза. Он говорит, нет проблем. Хлопнул. И оказался мужик с двумя гранатами против 4 танков. Хочешь быть крутым, пожалуйста. А он хотел просто звездочку получить. И удостоверение. Нет. Хочешь быть героем Советского Союза, пожалуйста. 2 гранаты, 4 танка. Давай, вот думай-ка. И будешь героем. Вот так же и Кришна. Хочешь из себя продвинутого скорчить? Пожалуйста, и стать продвинутым. Ставь тебя в такие условия, где только продвинутые могут. И ты видишь, что ты никакой не продвинутый. То есть должно быть искреннее желание быть смиренным. Да. Научиться этому смирению. Говорится, смирение это полная зависимость от воли Господа. Смирением называется зависимость от Кришны. И несмирение – это независимость. Кто такой смиренный? Кто всегда мнение Кришны принимает? Кто делает то, что хочет Кришна? Кто живет так, как хочет Кришна? И чем больше у вас этого, тем значит вы смиренны. А мы смирение – это какие-то опущенные глазки там. Все время что-то там по собственной прихоти делаем. Это не смирение. Это называется ложное смирение. Это не смирение. В шастрах говорится, смирение – это полная зависимость от Кришны. И вот насколько мы зависим от Кришны, от воли Гуру, вот настолько мы и смиренны. А не так, насколько у нас такие глазки домиком там. Ой, так ругается, не смиренно. Это обычно так новичков обманывают. Они думают, кто же тут самый смиренный? Ой, а вот всегда молчит, всегда такой, ходит себе на уме, что-то бубнит под нос, ой, какой смиренный. Ну хоть что сделаем, все смиренно принимает. Все принимает смиренно, кроме указаний гуру и желаний. Какой смиренный. Вот, наверное, с ним надо общаться. А этот весь такой несмиренный, очень несмиренный. Чего все махараджи им довольны? Такой несмиренной личностью. Если б я был махараджем, я бы им недоволен был. Так люди думают. Что они не понимают, что такое смирение. Думают это вот это. Смирение льва – это реализация, а смирение овцы – это природа. Овца тоже смиренная. Мы говорим, будьте овцами в храме и львами во время проповеди. А то все в храме львы. А как проповедовать там где-то выйти? И болтать начинают. Что-то там, что-то сладкие какие-то речи. Лилы, Радхи, Кришны. И прямо сразу наговорят сами, наговорят лил о Радхе и Кришне. И так хочется Радху какую-то заиметь, какую-то свою, пусть даже такую красноярского пошиба. Какую-то Радху, а еще неплохо бы 2 Радхи, Маха Радхи. Ага, еще неплохо бы 3 Радхи, а еще неплохо бы Аштасаки завести себе. Это вообще, потому что наслушаешься лил, и прямо, ну, как-то хочется быть немножко тоже Кришной. Прабхупада поэтому нас ограничил в Расика Бхакти. Потому что нечистое сердце нельзя. Он дал столько лил, сколько необходимо. Прабхупада сказал, я дал вам все необходимое, чтобы вы отправились назад к Богу. И не надо еще что-то. Прабхупада это лично сказал. Есть лекции, где прямо он это говорит. Я дал вам ровно столько, чтобы вам было необходимо вернуться назад к Богу. И все это обман, когда начинаешь что-то петь там. Вот он там, мам, ни то не додал. Я верю Прабхупаде. Потому что судя по той личности, которой он является... Вот что говорили, что именно он. До него никто из его братьев Боги этого не сделал. И после него никто не делает. Потому что не распространяют славу святого имени, а просто приходят и говорят о пении, о пузырьках, о том, о сём этой реки. Искон. О пении, о пузырьках, там, каких-то падающих гуру, так сказать, об отклоняющихся саньяси, там, о каком-то Лакшминарайане там говорят, что он там какой-то деспот там, с рогами и с бивнями. Сзади и спереди. Можно что угодно, что нету тут пенсии, никогда пенсии у них нету здесь. Только заболели и даже не похоронят. Да? Пакет запечатают и выкинут вот там же. С горки вот там. Можно найти очень много недостатков в нашей организации. У нас нету пенсии, нету врачей, калачей, там, печей, ну там, куличей, там, ну и что угодно. Нету ничего у нас, ничего нету. Кроме вот наставления Шилы Прабхупады. И кроме мантры, так сказать, вкушения просада. Ни черта нет. Божества есть, просад и киртан. Все. И шастры есть, больше ничего. Мы вот тебе гарантируем, что Бхагавад-гиту тебе положим в гроб с тобой. Вот наши гарантии. Просада тебе, кантималы достанем, тебе положим, брызгаем на тебя водой Ганги, вольем тебя прямо ведром. Потому что можно сделать воду Ганги, можно сделать прямо в храме. Вы знаете, да? Знаете, да? Можно с простой воды сделать воду Ганги. Да, есть мантры специальные, это становится водой Ганги. И повел. Да, можно сделать воду Ганги прямо в храме. Квалифицированный человек может это сделать. А как же вы из простой пищи просад делаете? Сейчас удивляетесь, может. Как это вам удается из простой пищи просад сделать? Сами не понимаете. Я тоже не понимаю, как это из воды Ганги. Вот так Гангас приходит в эту воду. Ту воду отталкивает, сама становится. Так происходит. Поэтому мы принимаем Шрилу Прабхупаду. Я принимаю Шрилу Прабхупаду не из-за того, что он такой красивый. Я же вам говорил, мне очень не понравилась его внешность, когда я первый раз увидел. Потому что я тогда был такой, все по карме, там, по лучам, там, по звездам, так, по разным. По пране. И для меня было, так сказать, если человек какой-то божественный, он должен в первую очередь быть красивым. Потому что красота, наличие хорошей кармы, там все. То есть это было оскорбление. Потому что рассматривать преданного с позиции его тела – это оскорбление. Тогда-то я же не знал науки преданного служения. Поэтому я думаю, он должен быть красивый, такой высокий, такой, да? Кисти рук должны быть аристократы, потому что я очень изучал много этого, все это. Извиняюсь за выражение, фигню. Но говорится, преданный, как только он начинает нама абхасу воспевать, не шутха нам, нама абхас, даже про дибимба там какой-нибудь, нама абхас, он выходит из-под влияния астрологии. Какой там у него нос, такой все уже не имеет никакого значения. Пока вы нам аппаратки совершаете, конечно, ваши уши, так сказать, о многом говорят. Да, о многом говорят ваши, так сказать, лапки и копыта, и хвост, искривленный хвост, так сказать, сколиозный, так сказать, хвостик сколиозный. Еще пока говорят об этом. Кое-что доносится оттуда с ваших, так сказать, с ваших ладошек, так сказать, с ваших, так сказать, физиономий, с ваших родинок. Но по мере продвижения в воспевании это уходит. Человек выходит из-под влияния привидений, духов, демонов, из-под влияния кали и из-под влияния звезд и планет. Это только лишь нам абхаз. Что же говорит Ашутханам? Они все пытаются вычислить нас астрологии. Так человек даже на уровне нам абхаз все уже. Там непонятно, что у него за гороскоп. Это только человек... Вайшнавской астрологии, кто владеет вайшнавской астрологией, он может это вычислять. А не так, что они там на компьютере раз выбили там. Шудра в восьмом поколении. Все это так несерьезно. Кто этим занимался, они понимают, что все это профанация. Так люди хотят, как это говорят, человек хочет обмануться, всегда приходит. Вот, пожалуйста, 100 рублей. Или кланяйся. Видишь, да? Шнур видел, кланяйся. И вы так начинаете лбом, челом бить. Тут астрологов развелось, в каждом храме по астрологу. Вот нам там в Красноярске в храме вычислили, кто-то тут мне сказал, тут у нас астролог один в Красноярске есть. Я говорю, а у нас 3 в Иркутске. Я всех их знаю. Я бы очень не хотел, чтобы они мне что-то вычислили. Очень. А тут все такие, все астрологи, все кинологи, все это, кстати. Кинологи. Стоматологи, это, урологи. Проктологи. И так далее. И так далее. Эти астрологи, они иногда путают проктологию с астрологией. И тоже там, туда пошла планета, да, мы видим, она пошла туда, в этот дом. Черный костюм нельзя носить. Воду из-под крана не пей, телек сегодня не смотри. И там что-то наговорят вообще. Пожить в гроб и сдохни, короче. А завтра оживи снова. Завтра. И вы становитесь полностью зависимым. Потом куда-то вам надо идти. Господин астролог, как идти, не идти. И он становится авторитетом вашей жизни. Так, я вижу. О, пусть. твой будет чернист. Знаешь, мне не дашь 100 долларов, вообще караул. Если не будешь меня почитать как самого главного, я так устроен. Но если меня не будешь почитать, собака, я тебе вычислю, потом знаешь, что будет. Что там они что-то из себя убили, я вот не знаю. Какой-то детский сад. Играют всю эту страну. В итоге потом заиграются, раз и помрут. И вы без них остаетесь. Все. И звезды на вас обрушиваются. Все. Зависите от святого имени. Зависите от преданности. И оно зависит от астрологии. Какое-то время, конечно, будет это все вас доставать. Но потом все будет так странно. Волшебство в вашей жизни. Ваша жизнь будет похожа на волшебство. Что-то на вас привалит, и вы даже не поймете, почему вы, почему, зачем. Прабхупада всегда говорит. Преданный никогда не задает вопросы. За что и почему? Никогда. Почему именно меня выбрал Кришна? А за что мне такая милость? Не надо, просто бери и беги. Дают, бери, так дают, беги. Вот. Жизнь смотрит, за что, почему? Так. Да не за что. Сейчас еще раз скажешь, заберем обратно. Вот как надо воспринимать. А ты, да что вы, я недостоин, там, ну на, типа, хатаду, что, машинец, не, да я такой недостоин, ничего не чистый, еще не готовый. И что-то мы там такое делаем. Это означает, мы не жаждем милости. Как помните, я рассказывал вам историю про Христа, как было одно озеро, и ангел крылом касался, помните? Раз в 12 лет пролетал ангел к этому озеру и касался крылом, и озеро на сутки становилось целебным, исцеляющим. Тот, кто совершал там омовение, все 100% болезни уходили из тела. Все абсолютно. То есть психические такие группы. Только единственное, никто не знал дня и часа, когда он прилетит в эти 12 лет и коснется. Как он только прилетал, касался, вот с этого момента, следующие 12 лет. Может сразу прилетит, и может день в день через 12 лет. Вот в этот. И поэтому люди все, вот страждущие, больные все, они сидели возле этого озера и ждали. И когда ангел появлялся, его было видно. Он проявлялся прямо для всех. И так раз и касался, и улыбался, и улетал. И они все и там наблюдали. И они делились на разные группы. Знаете, одни наблюдатели, другие отдыхают. Ну, это, ну знаете, да, как караул. Да, как караул. И раз Христос пришел туда. А естественно, вы знаете, если есть такое озеро, то есть кормушка такая, то несомненно там какие-то продвинутые поближе, да? Там старожилы вообще там уже управляют, людей распределяют. Там, короче, своя шарашка появилась у них, контора. Так, так, ты туда, ты сюда, так сказать, тебе вот туда. И там какие-то такие. Не один такой без ноги, там, ну, без ног, без рук, а рисует, короче, сидел. Дед Мороз. Ну, в смысле, такой весь страждущий очень сильно. И он был самый главный там. И все говорили, ну, вот там, если что, вот к нему обращайтесь. И он прямо у воды такой. Там говорил, отойдет. И там все слушались его, все. Христос пришел туда, и он смотрит, значит, такая катавасия там происходит, значит, все там. А представляете, сколько народа там? Если сейчас такое озеро где-нибудь в Красноярске было бы, и все там, ну, как к врачу, короче. И Христос подходит к этому человеку самому главному. Он только к озеру. Нельзя, нельзя. А кто сказал? А вот там тот, он к этому. А кто тебе сказал? А вот тот. И раз вот к этому самому главному. И тот там с костылями, значит, на берегу сидит, так сказать, мое озеро, так сказать. И все там, ну, дандаваты, там поклоны, все. И он ему говорит. Хочешь милости этого озера? Он говорит, ты что? Конечно, хочу, но что ты? Он сказал. Желаешь ли милости озера? Он сказал, это кто такой? Кто его пропустил? Тот стал говорить. Они, да это Иса, Иса, вот тот из Назарета. Он, а что ты спрашиваешь? Я что, я 36 лет уже возле этого озера. И он говорит, жаждешь ли милости? Он говорит, ну вообще вопросы. А что бы я здесь 36 лет делал? Вот и я говорю, что ты здесь 36 лет делаешь, если ты милости жаждешь и хочешь. То есть он прокараулил первые 12 лет, прокараулил вторые 12 лет и прокараулил третьи 12 лет. Почему? Правильно. Зато он был там самый главный. Чихать было на эту милость. Он уповался власти. Так и мы можем, так сказать, чем-то тут упиваться и так и... А что бы я из вас тут 36 лет был в Исконе? Thank you. Ну, 12 лет достаточно. И... И вы улетаете. Духовная ворона. Все. Милость получаете. Нормально. Чего бы я, так сказать, ее повторял? 40 лет эту джапу. Так а что это? Что-то не похоже? Милость-то святого имени не видно по тебе? Да нет, ты вообще читала 148 проявления ложного рода? И тогда все. Можете, так сказать, остановиться тоже. Лучше расскажите о славе святого имени нам. Что даже такие со 148 тысячами признаков ложного эго могут получить милость святого имени, да? И просто будут прославлять, слушаться гуру. То есть не так много есть вещей, которые надо соблюдать. Для кали-юги ты там все же приравнивается. Знаете, да, как, ой, вообще. То, что там в сати столько-то, это год там-то, 10 тысяч лет сати, это 10 лет два пары, год трета и день кали. Улавливаете? Голодать 10 тысяч лет в сатью, чтобы получить этот результат. Это 10 лет два пару, год в трета и день в кали. Такой же результат. Почему они, мудрецы, прославляют именно эту кали-югу нашу, которая на 28-й день Брахмы в конце 20... Ой, на... Какой там? Подожди, сейчас. Я прихожу один раз в день Брахмы на 28-ю дивья югу в конце два пары. Во. Вспомнил, наконец-то. Это математика, елки. В конце два пары. Когда трета покрывает два пару. Кришна говорит. Тогда эта юга, кали-юга прославлена. Почему? Потому что то, что в сати-югу 10 тысяч лет надо было достигать. Два пара югу 10 лет. В трета год в кали за один день можно достигнуть. А вы говорите, нет шанса. 154 уровня. Там 10 тысяч лет надо было здесь. А здесь немножко на 54 уровнях поработаешь и все. Пару дней. Пару дней, пару ночей. Нет, правда, это процесс очень могущественный, быстро. Если мы понимаем это, можно это все сделать. Можно, конечно, и запомнить 54 уровня. Это не со мной. Потому что память наша еще это охватывает. 54, цифру 54 мы охватываем. Достаточно. Ну, уже больше, не знаю. Кто помнит наизусть 54 номера телефона? Сейчас все начинают вот так. 09, 02, 03, 05, 07, 2010, 2031, 3 тройки, 3 шестерки. Так. Да, так-то можно все очень много комбинаций начитать. Даже больше можно помнить. Но помните вы их? Кто помнит 54 дня рождения чьих-то? Ну, вы там 10-15, может, помните. И все. Да? Память плоховато. Ну так, сейчас мы плавно перейдем к воскресной программе. Потом плавно к Даршину, и я поеду домой. Завтра. Все, если нет вопросов, Хари Кришна. Хари Кришна, спасибо. У кого есть вопросы, могут остаться, у кого нет, могут тоже остаться. Вот будет марафон, вот это читание. Вы не могли бы рассказать о славе этого марафона? Я могу сказать в общем, что если ты слышишь какое-то название марафона, то ты можешь получить милость этой личности. Вот марафон Шрилы Прабхупады, ты получаешь милость этой личности. Марафон Шрилы, там Господа читает, ты лично этой, не через кого-то лично. Марафон Нарасимха Дева, ты получаешь марафон, милость Нарасимха Дева. Лично, именно от этого. От этого воплощения Господа. Кстати, мне это вопрос. То есть в начальных этапах, я когда обращался, спрашивал, в начальных этапах, то есть у нас нет настоящего смирения. И ложное смирение это происходило. И как-то это все равно заметно. Но не смиренность, а это тоже оскорбление. То есть как это в таких тисках. Насколько вы находитесь под руководством, настолько вы смиренны. Но насколько вы не слепо находитесь, это тоже смирение. Это разум. Нужно не какое-то слепое смирение, а должно быть разумное смирение. Для этого нужно время понять, кого кто представляет, в какой степени, в какой глубине и так далее. Для этого нужен разум. Различать это, для этого нужен разум. У нас нет такого здесь. Я начальник, ты дурак. Любой может отказаться действовать. Любой. Но если вы отказываетесь от того, что говорит вам гуру, вы совершаете оскорбление. Но другие люди, вы можете отказаться. Не от своего ложного эго. А, ну, иногда бывает от ложного эго других. Поэтому тоже так свыкнули. Насколько вы зависите от воли Кришны и Гуру? Гуру и Кришна, это больше, лучше. Кто-то всегда представляет Гуру и Кришну. Да. Для меня, допустим, Гуру и Кришну представлял президент, потом там региональный секретарь, потом GBC. Сейчас я служу под руководством GBC непосредственно, уже много лет. Но когда-то я служил под руководством президента, под руководством регионального секретаря. Сейчас под руководством GBC служу. То есть они для меня были представителями Кришны, Гуру и Кришны. Они остаются. Вчера я был на встрече с одними людьми, вот Андрей меня возил, Баранов. И там этот вопрос я затрагивал как раз, что мы также обуславливаемся здесь. И мы очень странно начинаем выглядеть. Мы обуславливаемся разными правилами, предписаниями и так далее. Это означает, что мы не всегда понимаем, для чего мы это делаем. И тогда, так сказать, правила ради их правил появляются. И мы обусловлены этими правилами. Мы гордимся, что мы вместо «здрасте» говорим «харибол». Так сказать, все это колбу там все прикладываем, так сказать, или там омовение делаем столько раз. Но мы забываем цель этого. Если цель этого не достигается, то это просто как это, ну, Ваньку валяет. Понимаете? И люди там с икадышами, с чем. Следовать принципам ради их следования — это препятствие на пути к преданному служению. Так рассказывают эту историю, Прабхупада же или кто там рассказывал. Как одна женщина, чтобы привести пример такой. Одна медсестра была, и она должна была ставить одному больному снотворное, чтобы он спал. У нее была бессонница, и он измотался. Психика была перевозбуждена. И ей сказали, у него перевозбужденная психика, он не спит, и ты должна ставить ему снотворное. Вот в такое-то время. И она раз пришла, а он спит. Она его разбудила и поставила ему снотворное. Понял? Что такое обусловленность? Чем она отличается от разумного понятия? То есть цель какая? И вот обуславливаются те, кто не знают или забывают цель этой деятельности. И они просто себя ведут вот там везде. У них слова через каждый санскрит там шпарятся. И люди так думают, ну что такое? А ты попроще как-то не можешь? Нет, ибу рупу с вами там читать, начинают что-то цитировать. Ну, можно нормально, так сказать, объяснять какие-то вещи. Цель должна быть достигнута. Это качество человека. Должно улучшиться качество человека. Понимаете, да? Качество. Прабхупада всегда говорил, тот, кто распространяет индусскую религию, тот найдет очень сильное препятствие и противоречие других религий. Но тот, кто распространяет преданность Богу, не найдет никогда препятствия в других религиях и там всего остального. Улавливаете, да? Поэтому, если мы распространяем преданность, все эти как бы межконфессиональные вопросы могут уложиться. Но если мы распространяем какой-то определенный религиозный культ, да, то тогда мы будем встречать. Поэтому в Бхагаватам говорится, лучшей религией считается та, при помощи философии и практики которой человек может достигнуть чистой, беспримесной любви и преданности Верховной Личности Бога. Поэтому там не говорится, какая христианство или какая. Лучшей религией для человека является та, при помощи практики которой он может стать чистым преданным верховной личности. Вот и думайте, какая самая лучшая религия. Если эта религия вам позволяет, пожалуйста, если это... Цель должна быть понятна. Что вы не ради ни кармы, ни дьяни, ни йоги служите, а для того, чтобы удовлетворить. Значит, эта религия совершенна для вас, по крайней мере. А мы становимся, говорится, когда человек весь обуславливается правилами и писаниями, он становится гордым и испытывает пренебрежение и неприязнь к тем, кто не следует или не может следовать этому. Поэтому мы говорим, фу эти мясоеды, фу эти корми. Это вот от этого. И мы горды, что мы не едим мясо. Мы гордимся этим. Мы забыли цель того, что мы не едим мясо. Это сострадание. И вместо сострадания мы что? Мы к ним неприязнь начинаем испытывать. Фу, они там прелюбодеют. Как же ты можешь их спасать, если ты в таком состоянии? Вот что такое обусловленность. Человек обуславливается тогда, когда он забывает, для чего он это делает. Ладно? Как же ты будешь спасать этих наркоманов, проституток, подлецов, подонков, если ты лучше их стал, потому что ты не ешь мясо, не вступаешь по незаконной цели, они, ты будешь чувствовать к ним неприязнь. Ты будешь думать, зачем их? Зачем они нужны? Они недостойны спасения. Но если ты понимаешь цель этого, тогда ты будешь испытывать к ним состояние. Наоборот, что, о боже мой, бедный, он, у него такие проблемы, такое грязное сердце. О боже мой, этот человек так нуждается в помощи. Смотрите, какие... Понимаешь, да? Тогда у тебя любовное сострадание появляется. Но если ты просто обусловился, ты будешь гордым. Будешь всех критиковать, всех проституток, наркоманов, дураков. Будешь критиковать, критиковать, критиковать, критиковать. Критика в итоге разовьется во что? В неприязнь. Все. Конец духовной жизни. Понимаете? Да? Поэтому мы не должны гордиться, что мы не, там, не кушаем мясо или кто-то там чему-то следует. Вот почему этот ачарий сказал. Ни один из нас не отклонился. Поэтому надо читать книги Прабхупады. Понять это как бы суть. Для чего я это делаю? Чтобы лучше воспевать святое имя. Потому что нарушение принципов свободы ведет к тому, что я хуже начинаю воспевать. Поэтому мы всегда, когда обет даем, мы даем обет воспевать святое имя. 10 оскорблений, да? И 4 вот этих принципа. Вот это все, что необходимо. Нужно очень хорошо понять это. И что любая деятельность, она направлена на то, чтобы улучшить свое воспевание. Святое имя стоит в центре. А не потому, что я там все такой чистый, заболею или там что-то. Нет, ради святого имени. Это наше внимание к святому имени. Это наше отношение к мантре. Мы хотим получить милость святого имени. Нам оручи. Вкус. Милость святого имени, когда оно дает вкус к себе. Когда мы к нему очень внимательны. И эту милость мы получаем от гуру. Никто нам не может дать, кроме гуру, эту милость. По милости гуру, поэтому говорится. Духовный учитель вкладывает в наше сердце трансцендентное знание за то, что мы его удовлетворили. При всех своих недостатках мы можем. Если у нас есть желание, Кришна нам поможет. Гуру нам поможет. Все нам поможет. Преданные помогут. Божество поможет. Это все поможет. Все кругом помогут нам удовлетворить Кришну, если мы хотим его удовлетворить. Стены помогут, земля поможет, потому что все вайшнавы кругом. Все полубоги вайшнавы. Если мы хотим удовлетворить Кришну, они заинтересованы в этом. Они будут нам помогать. Я не думаю. Иначе этот процесс не был достаточно трудным для многих. Надо общаться с теми, кто хочет удовлетворить Кришну. Это называется сватку санга. садху, он не желает богатства, женщин, последователей. Он желает милости Кришны, служить Кришне. Если мы будем общаться с таким человеком, то мы и служить, а что такое общаться, очень серьезно принимать его слова. Тогда мы получим это. И будем служить этому человеку, то эти качества на нас будут переходить. Нужно всегда понимать, какие качества мы хотим от этой личности получить. А не то, что мы все подряд получаем. И хорошее, и плохое. Нет. Для этого мы должны быть разумны. То есть фильтровать. Потому что у всех недостатки какие-то есть. Говорится, в материальном мире гуны не представлены в чистом виде. Понимаете, да? Поэтому, допустим, человек может быть под преобладанием гуны благости, но в нем также есть страсть и даже невежество. А мы так человека как-то обожествляем, что вот он в чистый должен благости. И когда он там что-то какое-то страстное нечаянно сделал, или тем более там за тамагуни, мы как же расстроились, так сказать, разочаровались. Вот, видишь ли. Но человек, преобладающий гуни благости, находится. Потому что в чистом виде нету ничего. Постепенно, если он станет чистым преданным, другой вопрос там идет. И то даже признаки, что там гуна страсти, признаки останутся все равно. Так описывается в шастре. Но мы там удивляемся. Ну, вы посмотрите на человека. В какой преобладающей гуне он находится. Тогда вы поймете, что он несомненно браман. Даже если он там какие-то невежественные поступки совершает или что-то. И даже страстные какие-то желания. Но преобладает это факт гуна благостного. Вы можете изучить этот вопрос. Кшатри это не чистая гуна страсти. Там есть гуна благости и есть также гуна невежества. Вайша преобладает смешанные гуна страсти и гуна невежества и немножко благости. А у шудры преобладание гуны невежества, потом очень большая страсть, чуть поменьше, чем невежество. И маленькая вот эта благость. И все живые существа взаимосвязаны через гуну благости. Вишну. Если так, в институте я обычно рисую всякие графики. Они привыкли к графикам. Визуализируем все это. Гуны благости рисуют такой. Гуны страсти такой. И гуны невежды такой. Рисуем мордашки разные. Взрослые мужики сидят, я им мордашки рисую. Вот когда человек привязывается к такой форме обучения, потом ему ничего не рассказать. Ушами он не может видеть. Ну, вот рисуешь ему там мордашки, приходят фонографии какие-то приносишь. Как дети. Это буква А, и арбуз надо обязательно показать. Это буква Б, барабан. Чтобы ассоциации были. Вот детям так. А так вот как бы... Двенадцать лекций, да? А, еще два часа у меня. В запасе. Пора, по-моему, покушать. Как вы думаете? А не пора ли подкрепиться? Поэтому обычно новички, они все идеализируют. Что если человек браман, так он в чистой брахманической доме. Чистый браман. То есть вот шудха-сатва должно быть. Но они просто еще неопытные, они не понимают. Что такого в природе, в материальной природе не бывает гун в чистом виде. Когда вы скажете, когда вы достанете, правда, он болеет сейчас. Я не знаю, это зависит от него. Я-то могу приехать. Могу не приехать. Не обязательно это, кстати, от меня зависит, так на 100% это суть. Можно кого-то уполномочить это сделать. Вот у вас есть. Что? Да нет. Вкуса массово есть. я не знаю, я не устанавливаю никакие сроки. Как только есть люди, которые хотят принять, пожалуйста, хоть сейчас, вот может творить. Берете бумажку, я там такой-то, такой-то, обязуюсь повторять 64 круга днем и ночью. Не менее 64 кругов ежедневно, так сказать. Не есть, не спать, не совокупляться, не обороняться. Быть чистым браманом. Да. Совершать 12 раз омовения в сутки. Быть смиренным. Да. Можно? Почему нет? Просто мы как всегда делаем это организованно, как бы организованно. Целый. Ну, мне кажется, можно и так делать. Что иногда столько 200 человек там или сидишь весь день, только как машина. А когда так поменьше народу, тогда больше, потому что короткая волна, поэтому больше энтузиазма. Люди, час они могут, ну нет, минут 15-20 они могут с энтузиазмом вас благословлять, побить барабаны, да? Но когда там 3 часа, они уже они уже не смотрят, то там, что уже все, уже такое-то. Понимаете, да? Поэтому вот эти большие церемонии, они, конечно, на каком-то этапе были важны, потому что все вместе, так, чтобы познакомились все люди, так знаешь, видели, собирались. Ну, можно и такие устраивать когда-то. По несколько человек. Допустим, человек 200 и все. Можно. Можно даже одного. Я вот в Иркутске. Кто-нибудь докопается. Когда? Сейчас! Я не готов. Я говорю, ну тогда ладно. Когда сам говорит. А давайте завтра, давай. Я говорю, что ты тогда хотел спросить? Меня спрашивают, когда? Сейчас! Я не готов. А когда? Завтра. Я говорю, зачем меня спрашивать? Подошел бы и сказал, завтра шикша. Очень рано, завтра шикша. Я за. Пожалуйста, чем? Почему нет? Я даже прямо сейчас могу дать. Скажи что-нибудь народу. Народу и Богу скажи что-нибудь. Дорогой Бог! Я! Так сказать. И все. Народ, я вам говорю, народ, слышите? Боги, слышите меня? Бог, слышите? А вы там? Смотрите. Вот перечисляю. И перечисляю. И мы тебе даем гирлянду, даем тебе причащение. Все, плоть свою, кровь свою даем. И все. И ты... Есть он тебе крест на пузо и вперед. Это, зачем ты это все снимаешь? Это концерт? Аншлаг. Аншлаг. Сейчас? Ну давай, кто есть у нас? Давайте, пожалуйста, Сурамьянга, давай. Нет, божество. Я не божество же. Ну, а кто, не против там, кто? Народ-то. Но спросить. Народ, вы не против? За? Ну вот. Давай. Кто куратор? Кто? Давайте, представляйте, дайте ему бумажку. Речь напишите. Я отдаду. Даду. Гуш, это не родственник? Брат. Младший брат, друг. Пашка, какую? Что восьмую? Я тебе знаю подробно. Вот, ну, я не знаю, я так читаю Бхагавад-гиту. Ну что там вообще, ну что, в Кали-югу, так сказать, я со своими пропитыми, прокуренными и там чем-то, я не знаю, вообще-то я не курил слишком. Ну, пропитыми там, что еще там? Сбрасывал там, сям, сеял везде, да, пробитые, факт. Пробитые на все там, простреленные. Так, я вообще ничего не соображаю. И что-то там изучить. Господь Чайтанья говорит, мой гуру сказал мне, что я глуп. И я не должен касаться ведической литературы. Просто я должен повторять. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе. Я какие-то вещи могу понять, потом со временем.